Мы еще раз представились. Меня зовут Максим Ураймов, да? Приветствую за проповедническую деятельность физических знаний на территории Сибири. В рамках общественно-просветительской культурной программы «Культурное подвластное времени», где мы представляем широкой аудитории древнейшее священное писание «Веды». И два основных произведения ведических – это «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», являющиеся квинтэссенцией ведической мудрости, то есть жемчужиной, сутью. Я расскажу вам первую часть, я расскажу вам предысторию «Бхагавад-гиты». Также я затрону вопрос, связанный именно к этой теме, затрагивая вопрос «Бхагавад-гиты», я расскажу вам о божественных натурах и демонических. Вот вчера очень просили меня сказать на этой программе, кто же такие демоны, как они действуют, что написано в ведической литературе, и что же такое люди, наделенные божественной природой, божественными качествами. И вторую часть лекции я постараюсь опять ответить на ваши вопросы, которые вас заинтересовали, и по теме, может быть, какие-то другие, вообще не касающиеся, может быть, даже сегодняшней темы. Любые вопросы, связанные с космосом, строением Вселенной, с кармой, реинкарнацией, в общем-то, искусством, чем угодно. Я хочу начать лекцию со стиха второй главы Бхагавад-гиты, которая называется «Обзор Бхагавад-гиты». Я прочитаю сначала текст на санскрите, потом прочитаю перевод и комментарий. Малам чинданте шастрам нанам бхати вапакаха начайнам кледаянте ад нашашаяти маруда. Перевод стиха. Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой и сушить ветром. Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой и сушить ветром. Комментарий. Никакими видами оружия нельзя убить душу. Она неуязвима для мечей, пламени, ливней, смерчи и тому подобное. Известно, что помимо современного огнестрельного оружия, раньше на Земле существовали многие другие виды оружия, изготовленные из земли, воды, воздуха, эфира и тому подобное. Ядерное оружие нынешнего века причисляется к огнестрельным, но некогда существовали иные виды оружия, изготовленные из различных элементов материи. Против огнестрельного оружия использовалось неизвестное современной науке водное оружие. Современные ученые также ничего не знают об оружии, основанном на силе смерча. И тем не менее, душу нельзя рассечь на куски или уничтожить никаким видом оружия, независимо от его устройства. Мальвазы, имперсоналисты, не могут объяснить, каким образом индивидуальная душа обрела существование из-за своего невежества, и вследствие этого была покрыта иллюзорной энергией. Никогда не было возможно оторвать индивидуальную душу от изначальной высшей души. Скорее, индивидуальные души есть вечные, отдельно существующие его частички. Поскольку бесконечно малые индивидуальные души вечно таковы, санатана, они имеют трансцендентную природу, но они имеют тенденцию покрываться иллюзорной энергией, и таким образом оказываются оторванными от общения со Всевышним Господом. Точно так же, как искры пламени, хотя они качественны и равны огню, гаснут вне пламени. Варата Пурана говорит, что живые существа есть неотъемлемые частички Всевышнего, хотя и существуют отдельно от него. Таковыми они остаются вечно, что подтверждается в Бхагавад-гите. Поэтому даже освободившись от иллюзии, живое существо сохраняет свою индивидуальность, что является изучением Господа, сообщенного Арджуне. Знание, полученное Арджуной, освободило его, но это не значит, что он Господь или он Арджуна слились вместе. Здесь мы поговорим о природе души. Значит, основа всей ведической философии заключается в том, что мы не есть тело, мы есть душа. И когда человек получает это знание, и он знает, что это так, то он естественным образом узнает о законе переселения души, то есть такой процесс, как реинкарнация. Что же дает нам знание такого положения души, что есть реинкарнация, есть переселение душ, есть закон кармы сразу возникает? То есть эти знания делают живое существо ответственным за свои поступки, за каждый свой поступок. И ответственность эта налагает на него определенный статус поведения. Что это означает? Мы сейчас сами видим, что общество материалистично. И практически каждый человек совершает греховные поступки в надежде, что он получит наказание. Все до одного так действует. Все до одного те люди, которые не верят в то, что они являются душами, что существует закон кармы и закон реинкарнации при воплощении. Все то, что мы сейчас с вами видим на нашей планете, все эти экологические проблемы, войны, катастрофы, плохое здоровье, плохие способности, плохие качества людей, мы постоянно как-то считаем, что это не связано с законом перерождения, с законом кармы или вот с тем как раз моментом, который сегодня мы разбираем, что душа, она вечная субстанция. Мы думаем, человека вот убили, все, его нету. Вот он грешил и умер спокойно. Или вот он грешил, его убили, все. Это живое существо исчезло, и все. Так, вроде бы, не говорим никаких причин и никаких последствий его деятельности не существует. Вернее, никаких последствий. Но на самом деле, люди говорят, что каждое живое существо, оно получает реакцию за любой поступок, как он благоприятный поступок или неблагоприятный поступок. То есть мы получаем с вами одинаковые в равной степени. Если мы совершаем хороший поступок, то впоследствии мы получаем хорошую реакцию. Если мы совершаем какой-то дурной поступок, негативный, то мы получаем плохую реакцию. Если, допустим, имеет плохое здоровье. Все сейчас в Кали-Югу говорится, что тело в Кали-Югу храм тысячи болезней. С чем это связано? Мы не найдем сейчас ни одного здорового человека. Мы можем определить, что с видом здоров, небольшие мускулы, там лицо. Но на самом деле, если мы посмотрим его диагностику, то он очень болен. Что же такое болезнь? Болезнь — это следствие его греховных поступков в прошлом. Об этом говорят ведические писания. По любой болезни можно определить, даже какого рода греховной деятельностью занималось живое существо. Я, допустим, могу это знать. Потому что я начался, не знаю таких. То есть можно взять какую-то карту даже человека или просто с ним поговорить. Обычно люди жалуются, что у меня там плохое зрение, плохой слух, печень, почка, там еще что-то, вот у меня такие сны плохие. Можно примерно, по крайней мере, на 70% определить, какого рода деятельностью занималось живое существо в прошлом. И откуда тянутся эти реакции. Если мы сейчас вот с вами разбираем этот вопрос, то все вы понимаете, что все мы больны, все до одного. Практически, я говорю, невозможно найти. То есть можно понять, насколько греховно наше прошлое и насколько греховно наша нынешняя жизнь. Поскольку мы не связаны с тем, что каждый поступок, каждая какая-то неблагочестивая даже мысль ведет к определенным изменениям в нашем организме. Допустим, говорится, что страх порождает болезнь почек. Страх. человеку. Человек трусливый, у него, как правило, больные почки. Там, допустим, человек гневный, у него проблемы с печенью. И так существуют разные качества. Но поскольку люди не имеют ведических знаний, они не знают вот эти принципы, допустим, аюрведы и всего остального. А если знают, то в лучшем случае из книжек товарища Иванова, там, какого-нибудь Семенова, то есть не специалистов, не тех, кто получили эти знания по цепи ученической преемственности и стали брахманами. То есть, дабы это знание мы можем получить только из чистого источника, только от брахманов, которые получают это знание от истинного духовного учителя, который подключен к цепи ученической преемственности и ведических знаний. Только этот человек может передать эти знания. И только тот человек, который получил такое, стал брахманом, он может передавать другим людям это знание. Таким образом, все те знания, которые сейчас присутствуют в обществе, мы не можем говорить, что они плохие или они хорошие. То есть вот сейчас вы знаете, в магазине полки забиты, там диагностика кармы, там переселение душ, там реинкарнация религии, строение космоса, психотерапия, что только мы завалим, это эти магазины, эзотерические магазины, так называемые. Но все это дилетантизм. И эти писатели, которые делают, они просто создают себе определенный имидж, им нужны тиражи, нужны деньги, все остальное. Вот вы помните, не так давно начинавшее произведение, вот с этой дырочкой во лбу. Посверлили дырочку, он открывает, все видит, потом закрывает. Ну, то есть подобная литература заполняет, и люди, самое интересное, они встают на эти пути, на эти практики, они начинают практиковать, думая, что это вот знание истинное, что на самом деле их просто не дурачат, но все остальное. И вы знаете, да, что этот человек, он никакого отношения к буддизму не имеет, который написал эти книги, вот кто, допустим, серьезно пытался разобраться в этом, даже сделая какие-то исследования, хотя бы по этой личности, что это за такая личность, то люди, которые серьезно решили узнать, кто он такой, они обнаружили, что он никакой не буддийский монах, он себе такое имя придумал все эти истории, тогда он сталкивался, с мамами о нем рассказывали. Дальше как-то пошел в своей литературной фантазии, так сказать, уже описал это в таких интересных историях. Сейчас также мы видим очень много всевозможных видов деятельности, допустим, книжные магазины завалены там учениями Карлоса Кастаньеды, там, очень, я думаю, вы понимаете, чем они будут перечислять, какого рода дети, и появляются всевозможные кружки, клубы и все остальное. Таким образом, все знания, которые представлены в материальном мире, я уже не говорю в Кали-Югу, вообще все знания, которые были только представлены в этой вселенной, они все заключены только в ведах. И все те знания, которые мы сейчас с вами в Кали-Югу, в этот век деградации, который я вчера уже объяснял, получаем, это лишь искаженные и, брифги тех знаний. Что-то там, вы знаете, когда я это слышал, звон, не знаешь, где он. Что-то где-то, когда-то кто-то уловил, это все исказилось, прошло определенные трансформации, загрязнения, и я вам говорю о том, что веды упоминают вот этот период этих знаний. И эти знания относятся к категории вичитра-гьяна. Вичитра – это означает замечательная спекуляция. То есть, если перевести на русский язык, эти категории знаний относятся к вичитра-гьяна, замечательная спекуляция обусловленного сознания. То есть, и поскольку говорится, что человек, когда он задает вопросы касательно совершенств каких-то абсолютных вещей, он сам обусловлен, он задает вопросы менее, но обусловленному сознанию, то он получает просто менее обусловленные ответы. Но раз эти ответы обусловлены, то все они называются вичитра-гьяна. То есть знание не должно быть обусловлено ничем. И веды представляют нам необусловленные знания. То есть они не обусловлены нашими проблемами, нашими взглядами, нашими понятиями. Они, наоборот, говорят, как выбраться из этих обусловленных понятий и как выбраться из этих предрассудков. Точно так же, так вот, я вчера уже упоминал на лекции, что существует много религиозных всяких учений, и все эти учения претендуют на совершенство, на абсолют. То есть это наверняка мы могли обнаружить, даже соприкоснувшись вот с моими лекциями, что, допустим, где-то я мог сказать, вот эти знания более важные, эти знания. И человек атакуется в современном мире всевозможными учениями, которые претендуют на абсолютную истину. Наверняка вы это все ощущаете. И человек, естественно, запутывается, поскольку нет определенных качеств, нет определенной чистоты, он не знает, что является основой и всего остального. История фальсифицирована, представление даже о науке тоже фальсифицированы, искажены. То есть, чтобы поддерживать определенный строй, определенное общество, определенную государственную и национальную политику, нужно поддерживать какой-то определенный уровень знаний. И вы знаете, что это так делается очень хорошо. То есть очень много связано именно с этими политическими соображениями, так называемой безопасность, государственная безопасность, и естественным образом все эти знания, они могут наносить какие-то определенные проблемы безопасности, национальной безопасности, или там нравственной какой-то безопасности, еще какой-нибудь там безопасности здоровья граждан, там еще остальное. Поэтому я еще раз хочу сказать вам, что все знания, которые присутствуют на планете, и даже в этой материальной вселенной, во всей этой вселенной, они только заключены в ведических знаниях. Не думайте, что веды существуют только на нашей планете. Это не привилегия карата вашей той земли. Веды существуют на всех планетах. И Бхагавад-гита существует на всех абсолютно планетарных системах. Кроме адских планет. Но те живые существа, которые являются управляющими, то есть администраторами даже адских планет, они знают Бхагавад-гиту в совершенстве и руководствуются этой Бхагавад-гитой. То есть это знание, оно вселенское. Более того, это знание существует и в других вселенных. Веды говорят о том, что вселенных миллионы, миллиарды других вселенных, и все они друг от друга отделены. В каждой вселенной есть только одно солнце. Никаких, как вот современные астрономы говорят, там 10 солнц, миллионы солнц, там и все остальное. И никто отсюда не может видеть другие вселенные. И солнце на самом деле в нашей вселенной одно. Только одно. Одна планета Солнца. Каковы представлены ведические знания? И есть вот те знания, которых мы, допустим, сейчас у многих процесс переворачивается. Это как это одно Солнце? Я учился в школе, там говорили, миллиарды Солнца, там есть всяких лун, там миллион. Луна на самом деле одна в этой вселенной. Одно Солнце в этой вселенной. Существует 14 планетарных систем, так вот мы называем 14 галактик. Это все описано в таких произведениях, как Сурья Сиддханта и Сиддханта Шрамани. Эти произведения ведические представлены глазами землян, таких как мы. И все расстояния, все вращения, орбиты, вся система, вся ведическая астрономия полностью на 100% совпадает с современными открытиями. Все эти знания, которые сейчас представлены, еще раз я вернусь к этой теме, они лишь отблески ведической литературы, ведических знаний. Поэтому, чтобы восстановить изначальные знания, дабы просветить человечество, чтобы оно вышло с этих платформ невежественного восприятия и своей жизни, человек начинает проповедовать это знание, то есть люди распространяют эти знания. Что же дают? Значит, я начал с того, что закон кармы, закон реинкарнации. То есть, если в нашей жизни появятся такие обиходы, реинкарнация, карма, причины, следствия и все остальное, и это будет не шутка, не то, что мы пошли в магазин, почитали, так сказать, и все на этом закончилось, и продолжаем все это делать. Так вот, допустим, люди курят, и они даже не понимают, они читают о законе кармы и курят. Или они выпивают, и даже не знают, что они тут же наносят, то есть будут последствия этой деятельности. Или человек совершает какой-то нехороший поступок, он с кем-то ругается, гневается, на кого-то желает кому-то там околеть, умереть или еще что-нибудь. А люди даже не понимают законы психической энергии, как выделяются эти мысли и образы, как они действуют, как формируются тонкие тела, как они атакуются психической энергией других людей. И на самом деле в Кали-Югу происходят огромные вот эти войны, тонкие войны, огромные войны. Это описано в ведической литературе, что в Кали-Югу практически каждый атакуется со всех сторон. Если человек не найдет прибежище духовного учителя, истинного духовного учителя, если он не начнет действовать, то есть не начнет совершать определенную практику очищения, то он практически будет, его жизнь будет постоянно, то есть его сознание, его ум, его разум, его качество, его чувства, они будут постоянно деградировать, потому что невольно человеку приходится заниматься греховной деятельностью. Невольно. То есть сейчас в этом обществе, сейчас вы наверняка наблюдаете, что для нас это стало нормой поведения, какие-то определенные отклонения, нормы поведения, да? То есть начиная от сексуальных проблем и вот, допустим, кончание соединения. Все едят мясо, и никто в Кали-Югу даже не подразумевает, что с каждым кусочком съеденного мяса человек ухудшает свое положение. С каждым кусочком он ухудшает свое положение. Таким образом, люди, нарушая определенный энергетический вселенский баланс, нарушая определенный экологический баланс и все остальное, сами на самом деле наносят себе урон, сами себе. И потом они рождаются в следующей жизни в очень неблагоприятных условиях, и они начинают говорить, кто это нам устроил. Поскольку они не верят, что это устроили они сами в прошлом, именно эти же личности. И вот в Шримад Бхагаватам, в таком трансцендентном произведении, есть такие описания, что те люди, которые пострадали и развязали войны, и в итоге в этих войнах одержали верх, и эти войны были неправедными, но они их развязали, они после этих неправедных войн попадают на низшие планетарные системы, так называемые, как мы вот называем, религиозные системы, Афки. Но если говорить более таким языком светским, низшие планетарные системы, такие же планеты, заселяются, живое существо переселяется в тонком теле туда, поскольку после смерти, вы знаете, в течение 9 дней, живое существо, то есть сама душа, она отделяется от грубого материального тела в тонком теле. В течение 9 дней она присутствует здесь, она видит свои похороны, она слышит все эти сетования своих близких, родных. Вот почему люди, даже все, которые с материальным сознанием, коммунисты, там, все интерсоналисты, они так и не говорят, что души нет, но они почему-то до сих пор 9 дней, 40 дней, там, год. И если мы спросим этих людей, то наверняка они даже не знают. Они говорят, ну потому что так вот все делали. Но все это знание, это я говорю, это брызги того знания, которое дошло даже до наших дней. В течение 9 суток распадается астральное тело. Человек ждет, когда он придет в другую субстанцию. То есть когда отделятся определенные чувства, все, когда он придет на ментальное, то есть уровень существа. 40 дней он еще будет пребывать, поэтому 40 дней справляют. И после этого в течение года он находится в такой субстанции, в латентном состоянии, в таком сонном состоянии, и ждет своего нового рождения. Это средний такой житель, который умирает в гуне страсти. То есть что значит гуне страсти? То есть человек, который не совершил каких-то таких убийств, он ничто не украл, так жил довольно честным, даже был вегетарианцем. И какие-то такие религиозные, так исправлял вещи. Это такой средний благочестивый человек. Ну, так сказать, через год получает, некоторые получают через год тело. Люди некоторые получают через 4 месяца тело, новое тело уже. И в зависимости от той деятельности, которой они занимались здесь, и в какой гуне они умерли, и о каком состоянии бытия они думали в момент смерти, и какой, еще раз подчеркиваю, какой деятельностью они занимались, какой образ жизни они вели, они в эти сроки получают. Но сейчас в Кали-Югу почти 90% людей, они проходят животные формы жизни после смерти. Допустим, в буддийской этике запрещено это говорить людям. В буддийской этике, дабы не смещать их сознание, потому что люди, вы знаете, да, когда мы слышим какие-то неприятные вещи, наша мать рыдает. То есть мы не очень хорошо даже по отношению к этим людям настраиваемся, потому что они говорят неприятные слова для нас. Нам не хочется быть. Но есть определенные законы, которые не зависят, хотим мы это, не хотим. Вот как сейчас, допустим. Вот я уверен, что все вы хотели бы, что сейчас было бы на улице, но плюс 18. И чтобы цены были ниже, еще что-то. У нас есть таких желаний, которые не осуществляются, которые есть определенные законы, и мы не в силах на них повлиять. Не в силах. Вот сейчас кто-то хочет быть очень, вот, допустим, человек говорит, нет, я не хочу. Но человек говорит, хотел быть очень умным, очень просветленным. Желание есть, но он не умен, не просветлен. Может быть, он хочет быть 2 метра ростом, то есть мускулатурой жить в Японии. И он опять там не живет. То есть желание есть, но не значит, что они могут осуществиться. Таким образом, есть определенные законы, которые не зависят от того, верим мы в них или не верим. Это очень важное вот это вот восприятие. Именно веды говорят о таком восприятии всех систем и всех законов. То есть мы говорим о процессе старения. Никто из нас не может, вот, никто, на самом деле, я уверен, что нет людей, которые хотят стареть. Это пока человек маленький, он говорит, тот скорее бы взрослый, кстати, бреется там, все ходит. Знаете, ребятишки там все бреют, там, сидит, он потрогивает, трогает. Но когда человеку переваливает, там, лет за 40, он уже думает, боже, ну так жизнь быстро прошла мгновение. Я же молодой еще, я молодой, а тут тело дает о себе знать, ты не молодой. Ты не молодой, ты не молодой, ты не молодой. И человек это свыкается, поскольку он себя отождествляет с телом, потому что знание того, что он душа, у него нет. И поэтому вся жизнь его проходит в погоне за телесными какими-то привилегиями, за какими-то телесными концепциями, за какими-то знаниями тела и все остальное. Он накачивает мускулатуру, он думает, что в этом истинное счастье. И практически он лишен духовного знания и остается лишенным духовного восприятия. И так заканчивается его жизнь. Я еще раз вернусь к тому, что люди, они сейчас совершают постоянно практически греховные поступки, даже не зная того, что они совершают грех. Вот, опять же, я, допустим, говорю о несоединении, там говорю о жизни, половой жизни, там определенных моментах, связанных со сном, с едой, с работой, с между собой, как они относятся, как они садятся на чистые места, как, допустим, культура еды их абсолютно. Они убивают себя. Допустим, в ведах предписано, что когда человек употребляет пищу, он ни в коем случае не должен запивать. То есть человек должен за час до еды пить воды, сколько он хочет. За час до еды он напивается воды. Потом через час вода, она водный баланс, так сказать, возмещается, то есть человек не ощущает жажду. Разжигается огонь пищеварения, и в этот момент человек должен употреблять пищу, ничего не пить. И потом он может попить воды, то есть опять пить сколько угодно, через час. Тогда пища полностью сгорает. И у человека нет проблем с пищеварением, с каким-то газом, там, с разлакованностью и всего остального. Но я еще раз, опять же, хочу заметить, что он не должен есть пищу, то есть, которая связана с убийством живых существ. Или пищу, как я уже объяснял. Ну, это в идеале. И вот веды говорят, что люди, как в Кали-Югу, люди настолько будут глупы, безнадежны, там есть такое выражение. Эльпан, в санскрите, безнадежно глупы, значит. Что в Кали-Югу люди настолько... И почему вот эта безнадежность такая? Что люди будут принимать, они будут слушать, но они не будут действовать. И вот это качество именно появляется особенно в Кали-Югу. То есть, вот, помните, я объяснял, что все знают курить нельзя, все курят, все знают пить нельзя, все пьют, то нельзя, то нельзя. Все знают, что нельзя лгать, красть, там что-то, и все это делают. И все очень успешно проповедуют, что это нельзя. Это вот как раз это и называется калиюжной деградацией. То есть деградация определяется не тем, что люди не имеют знания, информированности об этом. Деградация в том, что люди не действуют, даже если не имеют знания, и они ничего никак не могут себя взять в руки. Это и есть деградация. Поэтому говорится, что в Кали-Югу происходит повальная деградация. И так есть очень много таких отклонений, которые человек совершает в процессе своей жизни, и он даже не задумывается. И вот говорится, что люди в основном в Кали-Югу умирают либо в гуне невежества, либо в гуне страсти. Что такое умереть в гуне невежества? В гуне невежества это значит переселиться в низшие формы жизни. Какие низшие формы жизни? Веды говорят о самых основных формах. Собаки. Собакой можно стать, кошкой, свиньей, верблюдом и ослом. Да, это такие такие основные именно живые такие формы животных, которые переселяются. Живое существо, которое умирает в гуне невежества. Что же такое умереть в гуне невежества? Это люди, склонные к алкоголизму, к наркомании и всевозможным извращениям. Да, эти люди, они когда покидают тело, считают, что они умирают в гуне невежества. Или люди, которые очень в своей жизни были привязаны к животным. Они становятся животными. Вот вы знаете, очень много есть людей, которые с собаками там общаются, всю жизнь они с кошками там разговаривают, они очень заботятся о них. Их сознание полностью все время воспринимает эту форму жизни. На момент смерти человек говорит, вспоминает о том, что, к чему он больше всего был привязан. Вот в Бхагавад-гите есть такой стих, где говорится, что о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. И чтобы было более понятно, в Библии есть такая история, помните, да, что сердца многих содрогнулись, я сейчас не цитирую, я просто рассказываю суть. Что сердца многих содрогнулись, ибо на кресте он кричал «Аллаи, Аллаи». И все подумали, вместо того, чтобы искать спасение, думает о Боге. Аллаи, вы знаете, да, это Всевышний на иврите. Он кричал «Аллаи», это Христос. В Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Что же такое воскресенье, допустим, Господа Иисуса Христа? Он показал, что человек должен всю жизнь служить Богу и следовать определенным принципам, и в момент смерти тогда он сможет вспомнить не что-то, какие-то привязки, он вспомнит Господа. А поскольку он будет сконцентрирован его ум на абсолютной природе, то есть кто абсолютная природа, на Боге, как создание, то этот человек достигает именно той субстанции, о которой он думает в момент смерти. Поэтому вот эти привязанности разные, они ведут к тому, что люди переселяются в те тела, к которым они были привязаны. Допустим, в ведах есть такое ограничение. Не завидуйте женщинам. Мужчины, которые очень сильно привязаны к сексу, и к женщинам в следующей жизни получают тело женщин. Да, это факт. Мужчины, которые в жизни, вот в этой, допустим, жизни были очень сильно привязаны к сексу и к женщинам, они в следующей жизни получают женские тела. Я не хочу обидеть женщин, я просто еще раз говорю, излагаю, простите, то, что говорят люди. И вот это гуна страсти называется, то есть неодолимые желания, необуреваемые и неконтролируемые чувства. Это страсть. Гнев, вот это все вожделение, это все проявление гуны страсти. Это считается низшей гуной материальной природы, то есть это низкие люди. Гневные люди, невыдержанные люди и люди такие, которые вообще их ничего не интересует, они только, вы знаете, там, напиться, наесться, упасть, так сказать, ничего не шевелиться, ленивые, сонливые, все. Это невежество. И вот закон кармы устроен таким образом, что я могу вам рассказать такой один пример. Это не сказка, но вы можете воспринять это как сказка или что-то. Вы знаете, что, допустим, буддийские монахи практикуют определенные вещи, связанные с законами перерождения, да? Я вам расскажу, что область, которую я знаю. Ну, кстати, вы можете быть разными, это были. В одной семье жил человек, это сейчас, в современном мире. Это было сейчас. 90-е годы, 1990-е годы от Рождества Христова. И вот этот человек, он был обычным, как все люди. Он ходил на работу, он был железнодорожником, он был пьяницей большим и скандалистом большим. У него была такая работа, ну как у обычных советских людей, знаете, советских именно. Все-таки мы еще вряд ли наверняка россиянами стали. Кто-то, может быть, уже стал, но в основном мы были воспитаны в такой атмосфере. И вот этот человек работал на железной дороге, махал там молотком, все такое, просто рабочий. Таким с газетным интеллектом, с телевидением, там Роза Мария, там все такое, Санта-Барбара. Ну такой интеллект, такой. И смысл жизни был такой. Работай, зарабатывай деньги, выпивай. Смысл жизни вот в этом был. Такого большого смысла он видел только смысл жизни, что у него есть дети. Но даже их воспитывать, он так не воспитывает, жизнь воспитает. Вообще, то есть вот такой ограниченный, так сказать, сознание. Этот человек был ярым безбожником. И он был большим охотником и мясоедом. И у него всегда были собаки в доме. Он очень любил собак. И когда он напивался, он с собаками, так знаете, напился, вот там шарик, тузик, бинт, там, белое ухо или как там. И все. И он все время с этими собаками, и все время пил, и все время ругал всех верующих. Ну такой, знаете, был матершинник, и когда напьется, что-то не по нему, там ему не дадут похмелиться, он семью гонял, мебель там разламывал, все остальное. И один монах молодой, он его предупреждал, ты будь осторожнее, вот так. Он был изняком. Этот человек, он никак не говорит, да, еще будут тут всякие лысые там. Ну такой человек очень. И этот человек умер. И умер чем? Он был на охоте, подстрелил оленя, и дома-то свою женину, как говорится, жарил, и он кушал мясо и вдохнул. Был пьяный, торопился, что-то там хотел рассказать, что-то и вдохнул кусок мяса, но он закрыл ему вертан. Там не было квалифицированных людей, в этот момент он стал задыхаться, и туда дальше прошел мясо, и он задохнулся, он умер от удушья, подавившись куском мяса. И вот жизнь этого человека, он подавился мясом, тут же, поскольку он жил такой жизнью, тут же явились ямадуты. Ямадуты — это живые существа, которые находятся в определенных телах, и они все жители низших планетарных систем. Ямадуты — такая форма жизни, такая человеческая. Эти ямадуты, они слуги Господа, которые отвечают за закон кармы. Есть такое, его зовут Ямарадж. И вот это, есть у него слуги, они очень хорошо перемещаются в этом пространстве. То есть, поскольку миры очень устроены параллельно, есть разные ходы, то есть они могут мгновенно оказаться в любой точке Вселенной. Если у них есть такие сифты. Но это не значит, что они летят куда-то. Нет. Это все, опять же, я объясняю, построено на определенных вибрациях, они обладают этими мистическими способностями, они тут же переходят в любое пространство. То есть, если кто-то есть, физики, может быть, они поймут, о чем я говорю. То есть, для определенных чувств предмет может казаться длинным. Но при определенном изменении пространства, эти точки, которые кажутся длинными при определенном виде, могут оказаться прямо рядом, друг с другом. И даже более того, на одном и том же месте рядом стоящие. И то есть Вселенная устроена так же. Можно на самом деле при определенных знаниях, при определенном изменении попасть в любую точку самой дальней, мгновенно. И в то же время, если не обладать этими качествами, нам надо лететь или там, в общем, на мысли лёте, есть разные формы летательных аппаратов, которые заполняют Вселенную. И таким образом пришли вот эти ямадуты, и есть много личностей, которые обладают, причем практик определенных, они обладают определенным видением. То есть когда они находятся в состоянии определенном, или какие-то биджи произносят, звуки определенные, то есть мантры, вот определенные звуковые вибрации, то есть не надо думать, что ом, допустим, просто так читается, как я иногда, ну я не то чтобы смеюсь, я понимаю людей, что у них большой интерес, и вот есть всякие секции, клубы, они там ом. Ом, они глаза закатывают. На самом деле это великое искусство произнести звук, как его привести в внутреннюю вибрацию, как его в жизненный поток воздуха направить. На самом деле никто этого не знает, и никто этому не обучает. Это просто так себе дурят. Вот все они омами там занялись. Этот человек, который там находился в этот момент, он увидел, так сказать, этих двух посланников. Ямадутов. Ну, такие живые существа, они очень мерзкого внешнего вида, очень мерзкого внешнего вида. Такие, знаете, как если вот говорить в русской, так сказать, творческий народ, такие как черти они вроде. Они похожи на такие, они черти. Но черти такие, они маленькие вроде, а эти такие вот, как люди здоровые, такие все там слонами разные, такие лица у них. на самом деле такая форма жизни, они для своей среды, они такие же плотные, как мы, то есть она думает, что они такие там. Просто мы не можем их видеть, поскольку они по-другому вибрируют, вибрация уже объясняла. Они пришли и говорят, что когда тело человека умирает, грубо, это отделяется вот это тонкое тело. Это тонкое тело как раз вместе с душой отделяется. И как раз в этот момент ямадуты набрасывают на это. Они специально приходят именно за теми, кто умирает либо в гуне. Не вижу, что либо в гуне страсти совершают определенные поступки. Это закон для всех одинаковый. То есть не надо думать, что это именно для этого человека. Каждый из нас может оказаться в этой ситуации. И многие уже миллион раз оказывались просто забвение. Я потом объясню, почему мы не помним прошлой жизни, почему мы не помним, что с нами это уже происходило миллион раз. Наверняка они-то нас очень хорошо помнят. Многие просто мы меняем тела. Эти личности, они сразу набрасывают на это тонкое тело определенную оболочку. И она тоже состоит из определенной тонкой материи. И это тело астрально живут, что покрывается определенной тонкой оболочкой. И в этой тонкой оболочке они отправляются на ту планету, которая нам выделена за определенный вид греховной деятельности. То есть не надо думать, что все попадают на одну планету, вот это низшая пандация. Все попадают на разные планеты в зависимости от тех греховных поступков, которые они совершали в преобладающем. То есть преобладали эти греховные реакции. Есть вот 28 планетарных систем, написано. 28 планет адских. Никуда просто видеть. Они называются комиссия, Анфа, Тамистра, Раурау и все остальное. Там очень, то есть есть описание, что это за планеты, как там устроено. И вот если вы сейчас видите фильмы ужасов, то вот это, как некоторые называют, это фантазия, что они придумали. Они ничего не придумали. Это как раз о том, о чем вы спрашиваете, что сидел подсознание, природа подсознания. Мы сейчас говорим, поскольку мы не имеем знания, мы имеем подсознание. Подсознание — это опыт прошлого, того, что мы видели, то, что мы ощущали и все остальное. Но мы теперь это выдаем за фантастику, что мы это придумали. Всякие книжки фантасты пишут, «Звездные войны», все такое. Этого нет, но они откуда берут это? Все это было. Я уже вот на вчерашнем программе рассказывал, все это в ведах описано, что мы деградируем, все это было. И весь этот опыт ужасов, всех этих страхов, всех этих перемещений, всяких остальных, вы знаете, весь этот фильм, очень такой нашумевший, «Кошмар на улице Вязов». Может быть, кто-то знает, да, вот, это, на самом деле, очень авторитетный фильм, очень авторитетный. Если взять, допустим, веды и посмотреть, прочитать, как вот перемещаются, как эти люди туда попадают, как они выходят оттуда, как все. И все это, на самом деле, так и существует. Можно даже предметы из этого мира выносить сюда, материальные предметы и все остальное. Там существуют эти личности. И просто природа адского мира такова, что там невозможно убить до конца человека. То есть ему можно причинить неимоверные страдания. Он ощущает все эти страдания точно так же. То есть, если его прижечь, ему также больно его разрубить, все. Но через некоторое время происходит процесс регенерации. Раз опять восстанавливается, и снова. Но он постоянно испытывает эти страхи. Он постоянно, то есть он полностью все это ощущает и переживает все это. То есть это вот качество этих низших планетарных систем, что люди полностью все это переживают, весь этот ужас. Так же, каждый раз по новой. И вот вы знаете, наверное, такое выражение, где-то тоже она говорит, что страшна не сама смерть, а вот ее вот это вот ожидание, и вот когда она приходит. То есть, и люди постоянно в страхе в этом находятся. И это причиняет им колоссальные страдания. Люди очень сильно страдают от этого. Там вот на этих планетарных системах. И вот этого человека взяли вот эти ямадуты и утащили. И этот молодой священник по определенным наукам, так сказать, он начал разбираться, куда этот человек попадет, если зная его склонности, зная его там астрологические всевозможные параметры. И пришел к выводу, что этот человек должен родиться. А, еще там был такой факт, я упустил, что все время собака была рядом. Все время была собака, поскольку, вы знаете, она привязана к хозяину, хозяину плохо, собака скулила. И вы знаете, что собаки, такие живые существа, у них есть такая способность. Они очень хорошо ощущают смерть, приближение смерти, особенно хозяина. И собаки будут, даже любого человека, вот, если собака не умрет, они всегда заранее чувствуют, за несколько часов, иногда даже за несколько дней они ощущают, что кто-то умрет вот, в этой семье. И даже если кто-то знает палатки собак, он может даже определить, кто конкретно умрет, на кого она так вот воет. И эта собака, так сказать, она вот это почувствовала, и она вот очень длительное время, так сказать, возле него крутилась, и он так сказать, с ней общается, что-то ей рассказывает, пьяный там все, что-то угался, так сказать, кусок мяса, так сказать, и все. И вот этот человек должен был родиться собакой. Этот человек попал в ад. Но время везде действует по-разному. Он попал на эту адскую планету, и там получил тысячи там всяких измывательств. То есть, и говорится, что природа адской планеты такова, что там каждый раз говорят, что это делают. Каждый раз. И когда человек говорит нет, ему полностью демонстрируют его поступок. То есть, вот если мы думаем, что вот у нас есть видеофильмы, у нас там камеры скрыты, то на самом деле все это существует в космосе. В космосе благодаря разным энергиям, все это существует. Также телевизионные волны существуют. И все какие-то наши поступки можно полностью зафиксировать без всякой видеокамеры, путем психических энергий. При необходимости человек просто машет рукой, появляется такой экран, такой прозрачный. И все наши действия можно прокрутить, показать, что и мы никак не можем, так сказать, мы этого не делали. Знаете, вот как очень похоже, как вот здесь мы в нашем мире, когда человек, допустим, следует, в процессе следует. Нет, нет, я не включает, посмотрим кино, и он там что-то доходит, это делает. То есть так его обличает. Точно так же система написана в видах, она происходит на адских планетах. Его обличают в этом, и он получает эти наказания. Этот человек получил наказание, и он прожил там очень длительную жизнь по исчислению этой. А, допустим, на какой-то более высокой планете одна секунда происходит, одна секунда. Ну, вот, допустим, или на, вот, допустим, Сатья Лоджи, день Брахмана, мы говорим об одном день, а для нас это кальпа целая, а там один день. Но если, смотрите, высшая планета, там один день, на более низком уровне, тысячи лет, то точно так же на нашей планете происходит, прошел год, но на этой низшей планете прошло несколько тысячелетий, и человек получил, и он также воспринимает время, что это тысячи лет, он не думает, что это прошел год, уже его чувства работают в зависимости от той планеты, на которой он находится, и для него это очень длительный промежуток времени. Вот эта природа чувств и природа пространства и времени очень хорошо описана Шримад Бхагаватам, как раз вот по тому поводу, если вы знаете, может быть, такой раздел антропогенезис, да, что люди, кстати, Юга, они были огромного размера, они жили 100 тысяч лет. Здесь, на нашей планете, люди жили 100 тысяч лет. 100 тысяч лет. Поскольку чувства были другие, пространство было шире, и восприятие было, они жили 100 тысяч лет. В Трета-Югу люди жили 10 тысяч лет. В Двапара-Югу люди жили 1000 лет. И в Кали-Югу, сейчас средняя продолжительность жизни такая, считается 100 лет. Ну, и то вы уже видите, что до 100 лет практически никто не доживает. Говорится, что даже через 1000 лет те люди, которые не будут принимать определенные практики, они деградируют настолько, что они будут жить 40 лет. Это 40 лет, это будет очень длительная жизнь для этих людей. Точно так же, как вот мы сейчас с вами живем, так будем говорить, цивилизованной жизни. А есть народности, у которых на самом деле уже продолжительность жизни 40 лет. 50-40 лет, даже 50 лет они считают это древние старики у них. Да, вы знаете, допустим, народы севера, да, или вот есть разные пигмеи, там, человек, они очень, очень деградированы. То есть они полностью деградируют. Каждый из нас в следующий раз, если мы так себя ведем, мы рождаемся, мы можем родиться в этих народностях, получить такое тело, дабы страдать за свои поступки. И вот таким образом этот человек, страдав на этой адской планете, он приходит через год по нашему, и он рождается собакой, спаниелью. Да, он получает тело, он подходит в тело самца, там, вот это происходит с дождем. Дождь падает, есть определенная трава, он попадает в эту траву, собака ест эту траву, и он входит в ее организм. Там отделяется душа, она попадает в семя, и они, значит, там на случке, две спаниели, и через некоторое время рождается щенок спаниели. Но этот человек, он очень сильно был привязан к своей семье, особенно к внучке. И вот так работает закон кармы, я скажу. И по стечению обстоятельств этого щенка дарят в ту семью, бесплатно дарят этой девочке, мамочке этого человека. И человек возвращается в ту же семью, в ту же атмосферу и к тому, к чему он был привязан, только щенком. И он некоторое время даже сохраняет память о определенных людях, о определенных предметах. Он реагирует, они говорят, боже мой, что меня не знает, они любят. Ну прямо как наш дед. Они даже не знают, что это их дед. И то живое существо, оно очень обеспокоено. Потому что вот это подсознание, присущее всем живым существам, оно подсознательно этих людей узнает. Но поскольку уже наделено мозгом другим, вся эта трансформация происходит, оно тяжело очень воспринимает эти вещи. И оно страдает. Это живое существо страдает. И почему я вернулся к тому, что сейчас люди в основном рождаются, поскольку они совершают очень много греховных поступков, они попадают в животные формы жизни. От этого вы видите в наших домах. Это карма, что в наших домах столько собак, кошек, что собаки живут лучше, чем люди. Собаки питаются лучше, чем люди, и все остальное. Вы что думаете, это не карма? Если кто-то хотя бы читал или знал хоть что-то о законе кармы, на самом деле все подвержено определенным законам причинно-следственной связи. И собака не просто так попадает к этому хозяину, хозяин там с ней просто так с ней, и все остальное. Но все это происходит скрыто от тех людей, которые взаимодействуют. И когда этот молодой священник, монах, он сказал, что это ваш. Они, так сказать, посмеялись дружно. Но девочка, она уже от общения с религиозной личностью, она, так сказать, получила, и она верила в это. Девочка ей там 15 лет. И она, так сказать, посмотрела на это очень серьезно. И когда щенок стал расти, она стала, так сказать, его испытывать. Как вот он? Есть ли у него какие-то вот? И она увидела, что этот щенок очень хорошо различает вещи того человека. Очень хорошо различает знакомых. Тех, которых он знал. Он на них не лает, даже к ним лоснится. Но те незнакомые, которые приходят, он сразу агрессивно к ним настроит. Но в первый раз он видит и тех, и других. И девочка, она получила такое полное убеждение в том, что это так. И это очень сильно ее вдохновило, так сказать, на принятие определенного поведения, определенной деятельности и всего остального. Естественно, живое существо, получая даже животную форму жизни, оно отстрадает в этой форме, сколько положено при каких-то обстоятельствах, оно либо заболеет или что-то. Как закончится реакция, так это живое существо тут же поменяет, и опять оно станет человеком. Оно опять приобретет человеческую форму жизни уже в зависимости со своими благочестивыми поступками. Или той суммы деятельности, которая предрасполагает жизнь в человеческой форме жизни. И оно получит такую семью, такую обстановку, такую нацию, такие условия жизни в зависимости со своим прошлым, со своей прошлой деятельностью. Таков я на примере на этом, чтобы было более, так сказать, ощутимо, что происходит. Таков закон кармы. На самом деле, вот это невежество, что связано с отсутствием знаний, оно на самом деле людей ввергает во всевозможные поступки. Другая категория людей, которые живут в страсти и частично попадают под влияние гуны благости, они получают опять человеческие тела. Но эти человеческие тела, они получают более худшие формы. То есть, допустим, человек имел красивое тело, неправильно жил, он получает тело урода. Вот если вы, допустим, знаете, многие говорят, вот ребенок родился, допустим, с детским церебральным параличом, ой, бедненький, он ни за что не виноват, и мы проявляем сентимент. Веды говорят, сентиментальность — это как раз признак прошлой греховной деятельности. Что же такое сентимент? Когда мы не имеем знания, а полагаемся на ощущение чувств. Ощущение чувств. Чувства несовершенны, знания отсутствуют. Это есть невежество. То есть сентимент. Вы наверняка, может быть, понимаете, о чем я говорю, когда вот люди иногда поступали сентиментально, и в итоге из-за этого проблемы большие получали. То есть человек кого-то прощал, а в итоге сам, кстати, получал за это. Или он, то есть он действовал на чувствах, и чувства его подводили. И вот говорится, что в ведах есть такой раздел, который говорит об этой природе сентимента, что человек должен действовать в знании, а не в сентиментальности. Что такое сентиментальность? Это последствия греховной деятельности, и сентимент — это реакция за греховный поступок. А к чему приводит эта реакция? Человек действует не в знании, а в сентиментальности, и он в итоге проигрывает, потому что он полагается на этот сентимент. И вот, таким образом, все, что мы видим, эти отклонения, глухонемые, там, слепые, с плохим зрением, с плохим здоровьем, с какими-то недостатками, то нога, там, то рука, еще что-то люди рождаются, это все следствие наказания, это реакции за прошлую греховную деятельность, и говорит о том, что эти люди не получили наказания за определенные поступки в той жизни, когда они их совершили. Да, об этом говорят люди. Что когда человек совершает греховный поступок, и он получает наказание за него в этой жизни, то в следующей жизни он за него не получает наказание. И вот я сейчас вам расскажу такое знание, может быть, оно кого-то шокирует, но это не пропаганда, я просто излагаю ведическую концепцию, ведическое знание. Что смертная казнь, на самом деле, является очень важным ведическим аспектом освобождения от реакции греховных. Да. Раньше все это понимали. Никакого сентиментализма никто не проявлял, поскольку, я уже помните, читал, в Сати-Югу все были в благости. Все знали, обладали знаниями, какой-то сентиментальностью пустой. И все знали, что если человек совершает греховные поступки, то он должен получить реакцию в этой жизни. И говорится, что когда, допустим, преступника казнили, то преступник, уже все реакции не сжигались, поскольку он получал эту реакцию, то у него оставались только благочестивые реакции. И он получал более лучшее положение в следующей жизни, благодаря тому, что он получил наказание в этой. И на самом деле, с позиции знания, это великая милость. Да, веды говорят об этом, как о великой милости преступнику, что он за свою преступную деятельность получает наказание в этой жизни, в той жизни, когда он совершал эти преступления. И когда грехи превосходят то, что подлежит смертному наказанию, то есть наказанию через смертную казнь, говорится, что этот человек даже может попасть в нарайскую планету. То есть туда, куда только путем аскез разных предписаний религиозных можно было попасть. Потому что он сжигает кармические реакции, остается благочестивые поступки, какие-то он совершал, все равно он возносится дальше, или получает более лучшее рождение. Но если этого не происходит, и человек избегает наказания, вот, пожалуйста, он может родиться, допустим, с детским церебральным параличом в семье алкоголиков. Где-нибудь в Сибири. Где холодно, где не платят деньги, все остальное. Да, на самом деле это так. И вот, вот эти все признаки, которые я вам рассказываю, это очень серьезная наука. Я не думаю, что вы сейчас так легкомысленно отнесетесь, потому что, я думаю, вы поняли, что я не шучу, так совсем не рассказываю, здесь какие-то бабашки, такие сказки. Все это знание. Это знание очень авторитетное, и оно серьезное, это знание. И все мы с вами, до одного независимо, верим мы в Бога, не верим, верим мы в закон кармы, не верим, все мы подвержены этим законам. Точно так же, как все мы подвержены закону рождения, старения, болезни, и все мы подвержены закону смерти. Хотим мы этого, не хотим. Так вот, закон кармы и переселения в реинкарнации, точно такой же закон, как закон рождения, старости, болезни, смерти. Он стоит в одном семантическом ряду. Поэтому никто верит, кто не верит, все подвержены, все до одного живут. И все подвержены вот этому циклу. То есть многие возвращаются в свои семьи, в другие тела, многие возвращаются в тела животных своих, с тем, какие-то национальные и всего остального. Даже если это в этом история, один человек, он был очень привязан к деньгам. И он в следующей жизни родился к означению. То есть он был богат, но поскольку был греховен. Он был бедным, но он был всегда при деньгах, но деньги были не его. Да, он все время думал о деньгах, он не смеет. Он был очень греховная личность, поэтому потерял это богатство, но он был всегда при деньгах, но при чужих. А есть истории такие же связанные там с одним человеком, который у него было какое-то свое дело, и были мешки там какие-то с мукой или с чем-то, я уже не помню. И он все время думал, кому же эти мешки достанутся. И родился крысой. И родился там, в этом же, где лежали его мешки, и все их пересчитывал, бегал там, и хранялся. Но уже сели крысы. Сейчас, может быть, это кажется для современного человека, поскольку уже другое сознание какими-то сказками, небылицами, кто-то где-то, может быть, читал там, что-то сказка какую-нибудь похожую. Но на самом деле это все быль, на самом деле такова работа этих законов. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Человек, который посылает убийцу на казнь, он не несет за это никаких последствий, он выполняет свой долг. Вот я же вам говорил, допустим, о такой категории людей в обществе, как кшатри. Кшатри – это цари, военачальники, политики. То есть это кшатри. И вот раньше царь, кстати, это обязанность кшатри. То есть это священное писание говорили, что обязанность царя поддерживать благосостояние своего государства и наказывать воров там всяких, таких людей, преступников. Это была обязанность, предписанная священными писаниями. И человек совершает эту обязанность, наоборот, не получал за это никаких реакций. Но если он не выполнял своих обязанностей, то есть вот сентимент. Здесь история, Шримад Бхагаватам, там как раз о природе сентимента. Один царь по своей сентиментальности, так я расскажу полностью, так, вкратце, он совершил один поступок. Когда он шел в городе, то он случайно наступил на ногу брахману. И этот царь, он повернулся и увидел этого брахмана, и тут его позвали, этого царя. И он даже не успел извиниться. Но брахман, люди такие, то есть они никогда все проблемы их не интересуют, наступил и наступил. Но поскольку он не выказал ему почтения и не попросил извинения, царь должен просить у брахмана прощения, то есть он должен почитать их, он не сделал этого, то он получил реакцию за это. Кармическую реакцию, закон кармы. И он получил реакцию в виде сентиментальности по отношению к своей супруге. Сентиментальность. Вот он получил реакцию, но он еще не знал, что он получил реакцию за вот этот сентимент. И обязанность царя, то есть бороться с преступностью и все остальное было, это было еще в прошлых югах. В прошлой юге это было. И вот царь. Царю привели очень знаменитого разбойника, убийцу там, все такое. И царь должен был казнить этого человека. И вы знаете, вот, может быть, прочитал, в ведические времена казнь делались публично. Это публично делалось. И вот эти публичные казни, они очень сильно способствовали тому, что преступность ослабевала. Это факт. Этот факт признан исторически, в прошлом там было. И вот, ну, когда культура ведическая, это срабатывает. А когда мы сейчас берем вот, современное общество и пытаемся только внести туда вот этот, конечно, он не будет работать. Если культура ведическая, и так там делают, то все понимается. И вот этот царь должен был казнить. И жена начала говорить, гуманизм, как ты можешь, там все надо было простить, и все остальное. Да, даже все времена, то есть жены говорили точно так же. Гуманизм, дорогой, зачем его? И вот тут срабатывает реакция. И знание его покрылось вот этим сентиментом. И он взглянул на жену глазами сентимента и сказал, она сказала, ты жестокий. Он сказал, да ты что, ну ладно, пусть живет. И таким образом, этот преступник не получил наказания. И поскольку царь был причиной того, что этот человек не получил наказания, за свои греховные поступки этот человек попал на одну из адских планет и 100 тысяч жизней там жил, на адских планет, и страдал. А поскольку царь был причиной того, что один его из граждан не получил, хотя он должен был получить, царь родился в семье чернорабочих в следующий раз. Таким образом, царь потерял царский трон за этот поступок сентиментальный, а тот человек оказался на адской планете. Но если бы он совершил, этот человек не попал бы в ад, и царь бы остался царем. Такой закон кармы. Это великий грех, это преступление. Да, веды говорят это как о самом таком очень сильном преступлении. Это проявление, вопрос о самоубийстве. Это было проявление невежества. Это проявление невежества. Самоубийцы — это те люди, которые полностью находятся в невежестве. То есть они не понимают вот этих законов, они не имеют знаний, поэтому они думают, что они смогут избежать проблем, совершив самоубийство. На самом деле, в ведической литературе описан как раз вот этот процесс самоубийства как самый великий грех. То есть есть две категории самоубийства. Одна категория самоубийства называется вот этот тамавиша, это невежество, в невежестве человек совершает самоубийство. Есть прайпавиша. Прайпавиша — это самоубийство, которое связано с великой личностью. Когда великая личность не может выполнить данный обет, что такое обет? Слово, религиозное слово, какой-то кодекс, вот вы знаете, допустим, в шатрийской культуре, когда были войны великие, все такое, они давали какой-то обет, да, что я, допустим, из этой битвы не уйду, пока там не выполню какого-то. И они не смогли, допустим, сказать, то воин, он должен был совершить прайпавиша. Были разные формы прайпавиши, то есть он мог себе горло вскрыть там. Есть, и были определенные ритуалы, как это совершить, чтобы не попасть в астральный мир, то есть не стать привидением, потому что все самоубийцы становятся привидениями. Если самоубийство было совершено вот в этом в невежестве, то есть из-за каких-то проблем, вот таких материальных, кто-то кого-то там бил, там доставал, что-то там жизни не человеку стало. И вот есть два этих варианта, кстати, самоубийства. Один возносит человека в рай, прайпавиша, то есть это благородный поступок, то есть когда человек не может выполнить данного слова, и он является великой личностью, то есть он строго следовал всем религиозным правилам, все он чистый, и просто он слово свое не выполнил, и он кончает жизнь самоубийством, и он должен это совершить правильно, то есть есть определенный ритуал, как он должен входить в определенное состояние, как он этим оружием пользуется, как какие каналы себе вскрывает и все остальное. И вот, может быть, сейчас до наших времен это дошло, вот, допустим, у японцев в харакири. То есть это целое искусство совершить самоубийство, и люди отнюдь самоубийство не совершают из-за проблем того, что цены там, что тебе меня с работы выгнали. Нет. Это кодекс самурайской чести, бушидо называется. И в ведах он описан как раз вот этот кодекс кшатрийской чести. Вот это отпрыски такие, отблески той древней культуры. Это прайпавиша. Или какой-то человек, монах, который шел по какому-то пути совершенствования, и он чувствует, что он может пасть. Но он дал своему духовному учителю слово, да, что он будет это вот соблюдать эти принципы. И если он очень религиозный, очень знающий человек, то нарушить эти принципы он не может. Но он чувствует, что он не может владеть собой. Тогда он совершает тоже прайпавишу. Такая личность, такая смерть считается очень правильно, и он не уходит тоже в мир привидений. Но все остальные, если они не руководствуются вот этими категориями, то есть религиозными принципами, все они уходят в мир привидений. Все живые существа, совершающие самоубийство, уходят в мир привидений. И мир привидений описан, как вот я упоминал уже, это сукшамшарира, то есть вот это в тонких телах они пребывают. И это кошмарно. Там, то есть, если читать эти описания, что происходит с живыми существами, которые становятся привидениями, это человек увеличивает все свои страдания в 300 крат. То есть он думает, что он совершает, и он избежал проблем. Но на самом деле, когда его тонкое тело отделяется, и закон кармы срабатывает, он покрывается определенно, и приходит в мир равного. Представьте, как человек скрипач, всю жизнь выросший в среде, допустим, интеллигенции, да, и его по каким-то обвинениям в камеру с уголовниками заталкивают. Представляете, вот он приходит, такой тонкий, у него такие тонкие руки, он говорит только о музыке, у нас и там такие личности, все в татуировках. Знаете, то есть примерно я такой пример приводил не потому, что это какой-то глупый пример, чтобы можно было ощутить, что испытывает человек в этой среде, она полностью чуждая ему, и это отвращение, и в то же время страх перед этим, и что с той стороны. То есть они настроены принять и издеваться над этим человеком, потому что он не из их среды тоже. И вот это очень похожая ситуация. Когда человек совершает самоубийство и приходит в мир привидений, то там тоже свои законы, свои правила, и человек невольно, он обязан выполнять эти правила, иначе он не сможет выбраться оттуда. И поэтому привидения, они, так сказать, вы знаете, беспокойство причиняют, большие беспокойства причиняют, и они очень сильно страдают. Описаны страдания этих личностей, которые находятся в этих тонких телах, как они страдают, как они блуждают, как они прикаяны, как их там атакуют другие привидения. И жизнь их полна тысячу, говорится, 300 раз они больше страдают, нежели вот они остались бы, все-таки как эту проблему решали. Еще самое главное, что эти люди, когда они страдают в форме привидения, они за то, что они совершили это самоубийство, они помещаются в животной форме жизни еще к тому же. Но если бы он не совершил самоубийство, он мог бы решить проблему, во-первых, или там сыну пусть как-то его убили даже, но не сам это сделал. Это он бы не совершил такого греха, и таких страданий он бы в следующей жизни не принял. Поэтому самоубийство это просто, то есть, неразумный поступок, глупый поступок считается, поэтому он осуждается всем. Нет, любая форма, кроме религиозных принципов, вот допустим, кшатрийский принцип, мы говорим, кодекс Бушидо полностью связан с религией. То есть только по религиозным мотивам, если человек совершает, и то, если это делается правильно. Вы не думаете, что поп там на колокольне повесился, проповешил? Нет. То есть этот человек должен знать науку, как это сделать. И мотив должен быть очень возвышенный. Очень возвышенный. И есть перечисление, какой мотив должен быть. Это уже целая наука. Если кто-то заинтересуется, я могу подумать. Я могу сказать более того. Говорится, что человек, который встает на один из путь авторитетных религиозных практик, один человек, допустим, будь то христианство, мусульманство или буддизм, если он строго следует этому, то благодаря его деятельности все его родственники, по-моему, в 100 поколениях прошлого, они, если они попали в ад, то они все получают рождение опять на земле. Только благодаря тому, что из их, по их родословной, кто-то встал на путь религиозности очень серьезно. Да, если он убивает, то это зависит от его кармы. То есть сам факт того, что человек убивает, 100% показывает, что человек убил кого-то в прошлой жизни и не получил за это наказание. Теперь в этой жизни он получает тот же самый поступок к себе, и он за то, что он не получил наказание, он удваивается. То есть он еще получает жизнь привидения после этого убийства. Да, он будет привидением. Это зависит от кармы. Я еще раз говорю, если есть автокатастрофа, значит это тоже какой-то поступок совершился, и человек не получил реакцию. Поэтому он в автокатастрофе погибает. Не думайте, это закон такой тонкий, но он во всем работает. Как я говорю, как человек вернулся щенком, кстати, своей внучке, своей семье. Да, например, допустим, даже Нострадамуса, который очень незначительный качество. То есть это была сифа не очень сильно развита, у него приколадия. И то она была, так сказать, мы его, так сказать, сейчас современные люди, они считают, что он такой великий, так сказать, провидец. И то он, так сказать, даже считал, что там щепка от копья вырвалась под конец, и человек умер. Даже такая мелочь, она уже предугадана, то есть закон кармы работает. Так вы знаете, сказки есть там, 16 лет уколется веретеном, да? И все веретено убрали, думают, все. Ну, приходит 16 лет, находится веретено, и оно укалывает. Точно так, это закон кармы. Клиническая смерть. Да. Здесь все это связано с кармой, опять же. Кармической реакцией. То есть человек должен попасть в ситуацию, которая связана с клинической смертью. Это не очень приятное ощущение. Все равно никак, не догадываетесь, кто может быть был. Есть два фактора. То есть все попадает. То есть как наказание за какой-то греховный поступок. И этого достаточно для того, чтобы этот поступок, который был, нейтрализуется. Поэтому человек отделяется. Но человек из этого, как правило, насколько я знаю, даже по себе, человек из этого очень богатый опыт извлекает. Ну, не всякий человек. То есть это тоже связано с его восприятием мира, мира ощущения. Да. Человек не получает наказание. Ну, если вы хотите, можете... Ну, нет, это зависит от количества... Нет, это зависит от тяжести поступка. Ну, почему? Потому что все люди избегают наказания. Поймите? И поэтому сейчас не срабатывает этот фактор. В древности люди, зная это, они совершали, поскольку они приходили с повинной. Они говорили, да? И на них налагали определенные религиозные предписания. То есть они могли их не казнить. Просто они давали им определенные, это называется просчита, то есть испытание. И это испытание делали люди, если они оставались живыми, грех считался исчерпан. Понимаете, просчита, то есть они давали какое-то определенное испытание этим людям. То есть какое-то определенное, вы знаете, да, допустим, если там на одной ноге стоять, много не нужно было под палящим солнцем, там не есть, не пить, или в чан какой-то запаивали человека, не кормили его, и птицы клевали, и там до такого состояния было. То есть, так или иначе, разные формы. Есть такой, кстати, кодекс этих всех вещей юридических, как кого наказывали, за какие преступления, и какие те. Они какие? Нет, я же еще раз объясню, что они не получили в этой жизни наказание за это, поэтому они будут страдать. То есть, вы поняли, нет, в чем смысл-то? Что получить наказание за поступки, это более благоприятно, чем избежать их. И люди все стремятся избежать наказания. Поэтому они думают, что они сбежали, поэтому они получают наказание все равно так или иначе. Поэтому такой процесс, как вот вы знаете, допустим, система, сейчас мы говорим покаяние, да? Пакос, это древнегреческое слово, которое означает перерождение, пакос. То есть человек должен быть переродиться. Что значит переродиться? Он должен вот говорить, что даже богатый себе, даже если ты самый грешный из всех грешников, найдя прибежище у лотосных стоп Господа и приняв определенную практику, ты можешь сжечь последствия своих греховных поступков. Что же приходит Христос, допустим? Я говорю более проще. И он говорит, я пришел спасти вас. От чего он хочет спасти, как вы думаете? От реакции. Вот именно кармические реакции, что уже накоплено столько грехов у этих людей, что они все должны будут страдать. Христос приходит и говорит, не укради, примите вот это, примите такой образ жизни и ваши последствия грехом. И я как мессия, примущая часть кармы с вас, я облегчу вам этот вопрос. Кто-то принимает это, и есть спасти людей. И то есть религия приходит, говорите вот Бхагавад-гите, я дай раси карма сядва, нит халати парата, ты панама харма сядва, дат манам сриджам яха. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я прихожу сам, а потом от Бхараты. То есть Господь он приходит либо сам, либо в своей экспансии, там, или в образе сына, там, пророка, и он восстанавливает вот эти религии. Для чего? Для чего существует религия? Сейчас вот я уже объяснял религию, не религию. Для чего? Чтобы люди смогли встать на этот путь и нейтрализовать свои прошлые греховные поступки. И спастись от этих проблем. Только через это можно сделать, только через аскезу и через определенную религиозную практику, связанную. Что такое медитация? Вот мы говорим молитва. Не молитва, это медитация. То есть человеческие чувства, они все концентрируются на природе абсолюта, и человек, все чувства, и вся природа концентрируется. Это медитация. То есть концентрация всех чувств на одном объекте. Это медитация. Да. Почему у нас тоже? Да, совершенство еще не достиг. Сейчас, одну секундочку. Верьте. Поверьте, ну что я сделаю? Я считаю это очень тонкими вопросами, связанными с потревожением вашим. Потому что я могу, конечно, объективно объяснить все эти вопросы, но я не думаю, что вы в принципе, поскольку это будет противоречить вашим представлениям. А поскольку вы говорите, что вы веруете в то, что вот так будет, ну верите, я не могу разрушать вашу веру, даже если она основана на полном незнании. Если вы верите, что делать? Я просто боюсь затронуть ваши религиозные чувства. Вы имеете в виду, что человек совершил, допустим, очень благочестивые поступки и какие-то греховные, да? Допустим, и за греховные поступки он попадает в ад. И потом он исчерпывает, да? Может ли он сразу попасть в рай? Да? Да, такое бывает. Вы знаете, я еще раз говорю, мне всегда очень сложно отвечать на такой категорию вопросов, когда люди говорят исконно русское и все остальное. Нет, я просто говорю, это вы меня простите. Это нормально, то, что вы это спрашиваете, мне всегда очень сложно. Может быть, потому что я уже, так сказать, все эти проблемы сам решил. Ну, как солнце может быть, допустим, исконно русским? Или исконно японским? Солнце может быть исконно? Или процесс старения может быть, допустим, мусульманским? Или зима, она может быть, вот, допустим, какой-то национальности, или какой-то вероисповедание, какой-то религиозность, допустим, буддийская зима, или христианская зима, там, кстати, дождь мусульманский, там, кстати, или, допустим, ветер иуговистский. Есть просто определенные законы, которые мы здесь говорим о ведической культуре. Ведическая культура ни в коем случае не строилась на конфессиональных признаках, национальных, каких-то еще. Ведическая культура говорит только о законах, которые объединяют все религии, все конфессии, все нации, все живые существа, и весь космос, все космическое проявление, он также говорит о духовном. О духовном сознании, о духовном бытии. Поэтому вот то, что вы говорите, наговоры, заговоры, да, это магия, допустим, есть магия, магические способы, это действия, допустим, гуна невежества, это черная магия, и гуна страсти, это черная, страсть и невежество, это обычно черная магия, да. А гуна благости, это магия, это белая. То есть это магия в гунах. Но сам принцип магии, он дается только для людей самого низшего сословия, шудр. Шудры. И говорите, что в Кали-Югу все рождаются с качествами шудр, поэтому столько много в Кали-Югу магии всевозможных. Но на самом деле, даже вайшны, они не практиковали, вайшны, то есть вот торговцы в прошлом, да, они не практиковали всякие магии, потому что они считали, что это делают из более низших сословий. Я уже не говорю о кшатриях и брахманах, они практиковали уже определенные более возвышенные. Вот и все наговоры, все, вы знаете, простонародье такое, простолюдины, вот они все. И это работает, на самом деле, есть эти разделы, связанные с ведах, есть, что все можно сопоставить психической энергии на определенных звуках, на определенных кодах, шифрах, каждый звук имеет определенные цифры. Эти цифры суммируются при определенном голосовом вибрации, при определенной эмоции, создается определенное поле вибрационное, оно может воздействовать на какие-то определенные объекты, что-то снимать, трансформировать, изменять и все остальное. Да, это существует. О том, что вот женщина тоже сказала, что я вот, мы здесь все христиане. И вы сразу, так сказать, меня отделили от себя, вот вы христиане, а я здесь какой-то бусурманин вроде бы. Как знаете, один священник, он пытался со мной дискутировать очень давно, и он, когда он не смог никак аргументировать, он сказал, ну все понятно, от дьявола пришел. Я говорю, почему? Ну потому что я тебе ничего не могу сказать. Я в Писании читал, что когда ничего не можешь сказать, это уже дьявол явно. То есть, что я дьявол, поэтому ничего не могу сказать. Это слишком темное, это же несерьезно. Ну, несерьезно. То есть, это более похоже на фанатизм, на полное невежество. Люди себя чувствуют, что это дьявол. Что такое? Ну, как так можно? Это же знание. Это же не какая-то сентиментальность или какие-то выдумки. Это целое знание, наука, есть демонология, есть разные. То есть, есть на самом деле сущности, которые представляют эту опасность. Да, пожалуйста. Естественно, своим воспитанием. Естественно. Поступками тоже, а поступки это есть воспитание. Знаете, как в ведах есть такой случай, когда, значит, в прошлую югу там был один шудра, то есть рабочий, и говорится, что шудра они склонны к употреблению, поскольку они под воздействием невежества находятся, они склонны к употреблению алкоголя. И вот он напьется, и потом говорит, сынок должен стать брахманом. И сын действительно стал алкоголиком шудры. Почему? Он же ему говорит, что надо быть брахманом. Почему он не стал? Потому что говорится, лучше проповедь это собственное поведение. Или говорится так, слова человека, которые им не следуют, столь же бесплодны, как цветок, лишенный аромата. Да, это естественная потребность человека избежать определенных трудностей. Мы разболели зуб, мы обращаемся к зубному врачу, это же естественно, мы хотим избежать каких-то проблем. Поэтому существует раздел врачевания ведов, аюрведы. Аскеза нас сжигает какой-то греховный поступок. Что такое аскеза? Это значит принять какие-то неудобства. Добровольно принять неудобства для того, чтобы сжечь какой-то греховный поступок. Вот представим, человека проблемы там с сердцем. Ему говорят, вам надо оперироваться. Это же аскеза. Добровольно личная операция. Тебя разрежут, он потом ступит этих проблем. Это аскеза. И это аскеза сжигает. Допустим, говорит, операцию делает человека, и он вылечится, да, он вызывает. Это человек принял аскезу, потому что это лечение, это тоже аскеза. Вот эти горькие таблетки, эти какие-то проблемы. Вот режим соблюдать и все остальное. Это аскеза. То есть определенные неудобства ради какой-то цели принять. Это аскеза называется. Не аскеза сжигает последствия греховного поступка. Но если это аскеза недостаточно сжечь, то человек прямо операционно или умирает, или там все равно умирает. То есть суть в том, что нас вылечат или не вылечат, зависит не сколько от врача, а сколько от степени того греховного поступка, который мы совершили. Поэтому такого понятия нет. Если человек совершил грех, за который он должен умереть, кто бы его не лечил, как бы его не лечил, он умрет. И он умрет от лечения. Если люди, так это не лечат, так и умирают от проблем с лечением. Что значит, почему я должен допускать? Я не Бог. Это вот есть в священных писаниях, об этом говорится. Да, люди более сильного жизненного воздуха, они могут праны, так называемые, они могут снимать эти вещи, какие-то проблемы могут. Но это не значит, что этот человек не попадет опять под воздействие. Если кармически ему суждено получать такое, так он будет все равно получать. То есть если вы снимете, но не дадите при этом этому человеку определенных наставлений, как нужно себя правильно вести, если он их не примет, то он будет опять атакован. Он тоже от вас тут же выйдет, и поскольку он совершил поступок, он будет тут же атакован. Поэтому в ведической литературе описаны способы лечения. То есть нужно помимо тела лечить и знание, что знание, то есть человеку дается определенное знание. Вот ты так не должен делать так, если будешь так делать, все это вернется к тебе. Я сейчас могу тебе помочь временно. Но если ты не изменишь свою жизнь, тебе это все вернется и еще с большей силой будет. Но тот человек, который лечит, не надо забывать, что он вторгается в карму другого человека. Говорится, что когда мы вторгаемся в карму другого человека, то часть этих реакций мы берем на себя. Поэтому те личности, которые работают, вот экстрасенсы, если они ничего не знают о ведической концепции, о знаниях, по-настоящему, то они все атакуемы. Они так атакуются, что потом у них еще больше проблем, чем у тех, кто кого не лечит. Потому что они не знают, как авторитетно от этого избавляться, если они получают это. Но у них возникают тысячи самих проблем. Они этого не знают. Многие вот общаются с экстрасенсами, они приходили, слушали лекции, потом они приезжали ко мне, кое-что мог рассказать. Не все так хотят, насколько разумно. Обычные экстрасенсы очень сильно гордятся тем, что они экстрасенсы, что они необычные личности, веда говорите, что они все очень. А человек, когда он это болезнь, способность, это сразу вдергает гордыня. А поскольку гордыня сердце покрывается сразу невежеством, человек такой, знаете, да, гордый человек, он всегда проблемы с ним. Заболевание почек – это какие грехи в прошлой жизни? Существует определенная этика. То есть мне не хочется так сейчас говорить о тех людях, у кого там больные почки, а просто буду говорить о том, в общем. Где-то, может быть, струсили, где-то как-то сбросили кого-то в беде, не помогли этому человеку. Трус – болезнь почек. Могу сказать о таком разделе. Есть такой полубог Варуна. Это управляющее божество стихии воды. Вот если есть вода, то есть присутствует Варуна, присутствует каждой части человека. И вот человек, допустим, плюет в воду, мочится в воду. Все такое такие делают нечистоты в воду. Не то, что смывает эти нечистоты, а прямо в воду. Чистую воду туда плюет, люди, они голыми купаются, там голые. На самом деле, вера говорит, что это оскорбление. И эти люди, особенно те, которые мочатся в воду, вот, знаете, детям обычно говорят, ну что, ванна их моет, давай. И многие люди сами так делают. На самом деле, вот эти люди получают болезнь почек. Это, то есть, одна из причин. Но есть очень много других причин, связанных с психикой, с поведением, с чем-то. Это одна из причин. Поскольку ведические произведения, они написаны на санскрите. И санскритские вибрации считаются наиболее благоприятными для нашей космической такой системы, или как лучше сказать. Я прочитаю главу, которая называется «Достижение Всевышнего». Сахасра-юга парьянтам ахарьяд-брахману виду, ятрим-юга сахасрантам тегора-тра видоджана. Перевод. По земному исчислению, тысяча эпох вместе взятых равна одному дню брахмы, и также долго длится его ночь. По земному исчислению, тысяча эпох вместе взятых равна одному дню брахмы, и также долго длится его ночь. Комментарий. Продолжительность существования материальной вселенной ограничена. Она измеряется в повторяющихся циклах, кальпах. Кальпа — это один день брахмы, управляющего божества нашей вселенной. А один день брахмы состоит из тысячи периодов, четыре юги, на санскрите эпохи. Сатья, трета, двапара и калия. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и фактическим отсутствием невежества и порока. И длится 1 728 000 земных лет. В трета-юге появляется порочность, и эта юга длится 1 296 000 лет. В двапара-юге наблюдается еще больше упадок добродетели и религиозности, тогда как порочность растет. И эта эпоха юга длится 864 000 лет. И в конце концов наступает Кали-юга, та, в которой мы сейчас живем с вами. Она началась около 5000 лет назад, которая изобилует ссорами, невежеством, безбожьим и грехом. В этой юге подлинная добродетель практически отсутствует, и длится Кали-юга 432 000 лет. В этой юге настолько разрастается порог, что в конце ее появляется Всевышний в образе Калки Аватара, уничтожает демонов и спасает своих преданных, и начинает новую Сатья-югу. После этого весь цикл повторяется вновь. Эти четыре юги, повторенные тысячу раз, составляют один день Брахмы, и столько же длится его ночь. Брахма живет 100 таких лет, и затем умирает. Эти 100 лет в земном исчислении составляют 311 триллионов 40 биллионов земных лет. На основе таких вычислений жизнь Брахмы кажется фантастически долгой, беспредельной, но с точки зрения вечности она продолжается недолго. Не больше, чем вспышка молнии. В причинном океане существует бесчисленное множество брахм, появляющихся и исчезающих, подобно пузырькам в Атлантическом океане. Брахма и его творение — это часть материальной вселенной, и потому все они находятся в постоянном движении. В материальной вселенной даже брахма не освобожден от необходимости рождаться, стареть, болеть и умирать. Брахма, однако, непосредственно занят служением Всевышнему и управлением этой вселенной, поэтому он сразу же достигает освобождения. Саньяси, достигшие высокой степени духовного развития, попадают на планету Брахма, Брахмалоку, или еще ее называют Сатья-лока, высшую планету в этом материальном творении, которая продолжает существование дольше всех райских планет и высших областей планетных систем. Со временем, однако, Брахма и всех обитателей Брахмалоки ожидают смерть в соответствии с законами материальной природы. Сегодня я начал нашу беседу с того, что хотел представить вам позицию, ведическую позицию по поводу существования нашей материальной вселенной. Веды говорят точно, то есть там нет таких уклонов, что приблизительно, или вот, допустим, столько, или плюс-минус миллион. Ведические знания говорят вплоть до года, что наша материальная вселенная существует 311 триллионов 40 биллионов земных лет. То есть по численным землям вся наша вселенная существует 311 триллионов 40 биллионов лет. Такова продолжительность жизни управляющего божества нашей вселенной. Да. И вот здесь есть упоминание о Сатья-локе. Сатья-лока, ее даже, допустим, отсюда с нашей земли очень хорошо видно. Если вот кто-то знает, у нас вот большая медведица, предпоследняя звезда большой медведицы, и чуть в сторону. Куда такая маленькая-маленькая звездочка, даже видно вот глазами. Это вот Сатья-лока. Самая высшая планетная система в материальном творении. Это высшая райская планета. То есть там живут совершенно живые существа. И природа этой Сатья-локи состоит из чистого разума. Из чистого разума. И если мы слышим вот какие-то высказывания, высший разум, вот высший разум сказал то, высший разум сказал это, высший разум, то как раз высшим разумом нашей материальной вселенной является Брахма. Вот этот вот управляющий божество, это личность. То есть не думайте, что это какое-то такое аморфное представление, какое-то свечение такое от него исходит. Это личность. Он действует, он управляет всеми законами, которые существуют здесь в материальном мире. И он не производит их, он просто их контролирует. Такова позиция физических знаний. Далее. Существует множество эпох. Множество эпох. Вот, в частности, 4 юги. Такой цикл. Если представить это в цикле вот, года, допустим, есть весна, лето, осень, зима. Точно так же и во Вселенной существуют вот эти 4 эпохи. Сатья, Двапара, Трета и Кали-юга. В родительном стихе описывается, что мы сейчас с вами живем в Кали-югу. Кали-юга началась более 5000 лет назад. 5000 лет назад мы живем в эпоху деградации, повальной деградации, ссор, раздоров, лжеучения и подписка полного безбожия. И характеризуется Кали-юга тем, что практически те живые существа, которые в прошлых эпохах не достигли реализации по разным причинам, то есть совершали какую-то определенную греховную деятельность, они все остались до этой эпохи. Поэтому веды говорят о том, что эта эпоха, ну как говорится, глупцов и негодяев. По крайней мере, так говорит ведическая литература. Я не хочу вас обидеть, ну что, сам такой. Но по крайней мере, веды не говорят с позиции Кали-юги, веды говорят с позиции абсолютного знания. Поэтому кто-то может быть возмутиться, что его тоже приписали глупцам и негодяям, но я думаю, не переживем. Таким образом, существуют вот эти 4 эпохи. И здесь, в этом комментарии, как раз описывается, каким образом происходит деградация. Сатья-юга порог практически отсутствует. Двапара-юга начинается порочность, трета-юга она усиливается, и в Кали-юге практически говорится, что все порочны. И абсолютное знание практически отсутствует. И его лишь поддерживают Кали-южные учения. В ведах есть очень хороший раздел, который говорит об этих Кали-южных учениях, которые поддерживают, дабы деградация не шла таким очень бурным путем. То есть заглушают эту деградацию, и не дают ей разрастаться очень быстро. И мы видим с вами эти учения, которые представлены во всевозможных философиях, во всевозможных религиях и всего остального. Но все эти учения, все эти религии, они связаны только с Кали-югой. Если вы возьмете любую религиозную систему, то вы обнаружите, что она, по крайней мере, существует не более 2600 лет по современной религиозной системе. Допустим, если мы берем самый древний, который мы знаем сейчас, традиционную мировую религиозную систему, традиционную, это буддизм. 2600 лет. 2000 христианство и 2600 мусульманство. Это приблизительно говоря. То есть таким образом мы можем очень хорошо заметить, что все эти системы, все эти религиозные философии появляются именно в Кали-юге. Именно в Кали-юге. Что же мы представляем на этой программе, говоря о культуре неподвластной времени? Мы как раз говорим о той культуре, которая была до Кали-юги. То есть о той культуре, которая существовала до этих 5000 лет, до так называемой юга-правая. Все юги меняются определенными промежутками, так называемыми потопами. Между этими эпохами существуют большие потоки, но потоки не такие, как вот мы привыкли, допустим, слышать в разных учениях, что всемирный поток, что все затоплено, и там один человек остается, ноль, и там каждый тварь по паре, и все ковчег. Нет, это уже представление этой эпохи. Они тоже на самом деле авторитетны, но эти представления даны специально для нового витка цивилизации, то есть для тех, кто уже обладает сознанием Кали-Юги, то есть деградированным сознанием. И для них именно в такой форме представляются эти учения. На самом деле поток, наступающий поток, он уничтожает или затопляет все территории, ту территорию, где проживает нежелательное население. Так говорят веды. Это называется варна-самскара. То есть там, где процветает безбожие, или люди совершают те или иные мистические практики только лишь для чувственных наслаждений, для завоевания каких-то еще чего-нибудь, но не для достижения абсолютной истины. Эти территории, они уничтожаются этим потоком. Так заведено, законно. То есть не надо думать, что кто-то случайно попадает в какой-то континент под этот поток. Нет. Это уже точно, если на этой территории живут личности, которые практикуют какие-то ритуальные системы, но эти системы не связаны с сознанием абсолютной истины, они подавляются. И таким образом, эпоха заканчивается, наступает новая. И все те личности, которые не успели, по каким-либо причинам, они воплощаются в новом веке, в этом новом веке, в новой позе. С теми самыми склонностями, которые они имеют. И постепенно, поскольку они уже наделяются смена астрологических признаков, люди наделяются определенным умом, чувствами, которые уже не соответствуют возможностям прошлой эпохи. И вот в эту эпоху мы знаем, что люди очень ограничены, они практически отсутствуют память. А вы говорите, что когда эти знания были записаны, почему они были записаны? Что люди практически уже не могли помнить на память то, что им передавалось. Практически вот мы знаем, такое вот в России сказки, мы говорим, сказки, рассказывать какие-то события из век. Это называется шрути. Сказки — это на санскрите означает шрути. Есть раздел веды, который называется шрути смрити. То есть то, что рассказывается из уст в уста, точно без искажений. А разных там проявлений, как мы знаем, да? В 30-м государстве, там, в 50-м королевстве. Это упоминается определенная манерность пространства, где существуют разные государства, сказки, цивилизации, но мы сейчас с вами воспринимаем это как сказки. То есть как фантазии. То есть того, чего нету, и то, мы пытаемся в этих сказках увидеть смысл какой-то вот метафорический. Мы не верим, что это там 9-е государство, что есть какой-то другой мир, который существует с нами здесь реально, но мы не можем в него войти. Примерно, знаете, если можно сравнить, как с телевидением. То есть вот на этом канале телевизора мы переключаем, такая программа идет. Переключаем — другая программа. Но если у нас, кстати, на другой канал не переключается, мы никак не сможем увидеть это. Точно так же в нашем сознании. Но поскольку мы родились в Кали-Югу, мы не можем наблюдать, мы деградировали настолько, что мы не можем наблюдать процессы, те, которые существуют с нами одновременно параллельно. Просто на другом уровне пространства, в другом измерении. Таким образом, ведические писания описывают разнообразных цивилизаций, которые существуют с нами здесь одновременно даже сейчас. То есть они никуда не ушли, эти цивилизации, они здесь присутствуют, точно так же, как они присутствовали и в прошлых эпохах. И единственное, что происходит, что люди, которые живут в Кали-Югу вот в этом измерении, в нашем измерении, оно называется трехмерное пространство. Те люди, которые воспринимают окружающую нашу среду таким образом, из трехмерной ширина, длина, высота, то есть эти люди, которые воспринимают Землю круглой, они строят, допустим, какой-то летательный аппарат летает на какое-то расстояние, фотографируют и приносят фотографии. На эти фотографии Земля, естественно, планета наша круглая. То есть и все воспринимается из трехмерного сознания, из трехмерного чувства восприятия. Хотя сейчас ученые, знаете, они запускают многомерность пространства, и они пытаются делать исследования. Но даже эти формы исследований, они мало что принесут, пока живые существа, то есть пока ученые не обратятся к определенным ведическим знаниям. И вот есть, наверное, может быть, вы слышали, что, допустим, даже Эйнштейн, он черпал определенную информацию из ведических знаний, и строил определенные теории, и все остальное, то есть это помогало. Далее. Существует вот эта проблема, о которой мы говорим, разных философий, разных учений и разных представлений. Что же происходит? Во-первых, еще раз напомню, что мы живем в Кали-Югу, и все мы обобщены одной проблемой, что мы родились в эпоху деградации, которая длится 432 тысячи лет. 5 тысяч лет мы уже прожили. Все эти разговоры о конце света, там, каких-то там... Все это, по крайней мере, в ведической концепции или в ведической литературе, это не указывается. То есть будут разные какие-то события, есть очень много описаний будущего, прошлого и всего остального. То есть ведические знания представляют полный цикл. Полный цикл тех событий, которые предначертаны на один день брахмы. То есть кальпа. И каждый раз, как наступает новая кальпа, эти знания проявляются еще раз. Еще раз, и с теми событиями, которые должны произойти за вот эти тысячи эпох. Каждый раз. То есть вот в ведах можно, допустим, узнать, что было раньше и что будет в будущем. И узнать это точно. Если мы обратимся к такому разделу, как Пуран, то мы узнаем, что вот все то, что происходит даже сейчас, сейчас вот на Земле, все это было записано более 5000 лет назад. Более 5000 лет назад. И вы найдете удивительные, как может быть, совпадение для кого-то это покажется. Но это не совпадение. Это фактически способности той эпохи, что люди обладали таким качеством, которое называется трикалавия. Трикалавия у нас в санскрите означает, что человек достигает такой психики, совершенства мистического, что он может знать прошлое, настоящее и будущее. То есть совершенно знать его. То есть мы иногда думаем, что он там что-то мыслит, что-то смутно видит, то ли так, или нет, нет. Он абсолютно совершенно наделяет этими способностями, полностью знает, что происходит. Точно так же люди могли видеть, соприкасаясь с другими существами, их прошлые рождения, и они могли предвидеть их будущую жизнь. Что с ними произойдет, если они не изменят свое поведение. Таким образом, в Кали-Юге практически мы сейчас с вами восхищаемся экстрасенсорикой, что на самом деле в прошлую эпоху обладала всеми живыми существами. То есть сейчас мы с вами обладаем такими способностями, которыми обладали самые богами. То есть вот сейчас, если так мы будем говорить, как на современный язык, то если мы видим каких-то людей, которые очень сильно деградируют, как вот папуасы, такие небеса, то практически мы сейчас находимся на таком же уровне по сравнению с прошлой эпохой. Поэтому многое знание для нас закрыто. Оно закрыто не тем, что этих знаний не существует сейчас на планете. Вот мы сейчас с вами сидим и обсуждаем, есть эти книги. Дело в том, что люди не привлекаются ими. Это раз, поскольку деградация, они не привлекаются этими знаниями. И второе, когда они соприкасаются с этими знаниями, они ничего не могут понять. Невероятно, боже мой, это так сложно. Но на самом деле эти писания дают очень простое изъяснение. И сложность лишь в том, что человек очень сильно загрязнен своими материальными проблемами, материальными желаниями. То есть он не свободен. И вот ведические представления говорят об очень разнообразном, так сказать, качестве человеческой жизни. И в первую очередь ведические концепции представляют то, что мы все души. Это самое основное, это основа всего знания веры, что мы все души. Мы ни в коем случае не какие-то тела. Мы не тела. Мы души, не какие-то химические элементы. Сами мы по себе, мы души. Но поскольку мы попали в тело, то мы начинаем отождествлять себя с этим телом. Мы думаем, что это вот мы на самом деле. Так же, как вот, ну, допустим, я могу сказать, что вот я — это вот эта одежда. То есть, что тело — это покров, который покрывает душу, это тот механизм, при помощи которого здесь, в материальном мире, действует душа. Но сами по себе человек повторяет душу. И это основная концепция. И когда человек начинает смотреть на людей и на себя, и на все, что происходит вокруг него, с позиции этого знания, то как раз он начинает продвигаться, то есть он начинает понимать, что ценно в жизни духовное знание, а не материальное. То есть пока мы думаем, что мы материальны, что мы не души, то мы ищем, естественно, таких подчеркнутых материальных наслаждений. Если мы определяем, если узнаем, что мы души, то мы начинаем искать духовные знания, духовные ценности, духовную пищу. То есть то, что способствует нашему развитию. Таким образом, в эту эпоху люди очень сильно деградировали, и это знание в ведах представлено, что в Кали-Югу, в Юга-Санхе, Юга-Санхе — это такой период астрологический, который начинается в 1896 году, вот от Рождества Христова, в 1896 году. И эти знания рождается человек специально, то есть он приходит сюда, в этот мир, и он переводит лучшее из вед на язык, который будет звучать на санскрите, там указано «Англишан», «Англишан», «Английский». Лучшее из ведических произведений он переведет на английский язык, и тем самым полностью разрушит вот эту особую привилегию брахманов, брахманической культуры. То есть эти знания всегда, особенно для людей Запада, были полностью закрыты. Особенно для людей Запада. Для чего? Веды предсказали, что как раз вот это Юга-Санхе, это знание распространится по всей планете. Дабы начался золотой век, золотое вкрапление в Кали-Югу. И этот век будет длиться 10 тысяч лет. Есть такое предсказание. Еще хочу напомнить, чтобы, может быть, кто-то смущен, я хочу сразу представить, чтобы вы ни в коем случае не путали эти знания с какими-то другими знаниями, говорили, мы слышали, там другие то говорят, эти это говорят. Священное писание веды представляет такую концепцию, что существующие в Кали-Югу учения, они авторитетны, но они авторитетны лишь до той степени, если о них говорится в священных писаниях, то есть о них ведах. И что говорится конкретно об этих писаниях и об этих религиозных системах? В частности, в ведах мы находим упоминание о явлении в Кали-Югу Господа Будды. Там есть такое упоминание, что Всевышний снизойдет в могущественном воплощении, как Господь Будда, сын Арджуны, провинции Гая. И преподав под религиозную философию Ахимса, не причинение вреда ни одному живому существу. И благодаря его миссии вегетарианство распространится по всей планете на 6 столетий по исчислению Земля. И мы находим, что на самом деле так и произошло. Пришел Господь Будда, он родился в провинции Гая, его созвали Анджана, он родился, он провозгласил закон Ахимсы, он дал свое учение. И основой этого учения было не причинение вреда и сострадания каждому живому существу. И это знание распространилось по планете благодаря царю Ашоке. И в течение 6 столетий люди полностью, 100%, независимо где они жили, были вегетарианцами. 600 лет. После этого эти знания начинают искажаться. И в ведической литературе говорится, что это естественно происходит. То есть таков план. Эти знания искажаются. И приходит Шанкарачарья. Шрипада Шанкарачарья, может быть, кто-то знает философию, приходит Господь Шива. Он воплощается как Шрипада Шанкарачарья. И начинает восстанавливать некогда отвергнутые Господом Будды ведические концепции. И вот таким образом эти философии, они представлены где-то. Далее говорится, после Господа Будды приходит с миссией Ишапутра. Ишапутра, сын Божий. Там говорится, Ишапутра мам великому Аригарти самого. То есть приходит сын Божий, рожденный от девы. И он приходит с философией, и там есть объяснение, что он сам объясняет одному из царей, которого зовут царь Митиль. Этот царь Митиль совершает очень суровую аскезу в Гималаях, и он путем определенных бич, то есть звуковых вибраций санскрите, поднимается на второй уровень пространства, то есть то, что недоступно нашему восприятию. То есть он невидимый для нас становится. Но он поднимается на второй уровень пространства, и там встречает Сатху в белых одеждах, и всего сияющего. И он спрашивает, кто ты Сатху? Сатху — это означает чистый преданный Бога. И этот Сатху ему отвечает, Ишапутра мам великому Аригарти самого. Эй, сын Бога, рожденный от девы, ты должен знать это. Я пришел в этот мир, чтобы создать новую религию для декадеградации, дабы остановить деградацию. И сердца многих будут искренними, и они достигнут моей обители. То есть ведические знания представлены христианство с их полномочиями Господа в образе Ишапутры, то есть сын Божий, рожденный от девы. То есть это все авторитетно, то есть что он сын Божий и что он рожден от девы. Веды представляют это как авторитетную концепцию. То есть люди никогда не говорят о том, что может быть, не быть. Ничего. После этого приходит Вайтал. Вайтал — это живые существа такие, которые находятся на определенном уровне пространства, это зона Господа Шивы. И по приказу Господа Нараяны Шива посылает на землю Вайтала, который снизойдет в образе пророка и будет звать его Шадрат Мухаммед. И он даст религиозную философию фанатичной практике, и эта философия распространится на очень огромной части нашего пространства, нашей земли. То есть таким образом эти знания представлены в ведах, и нет никаких противоречий в том, что кто-то христианин, кто-то буддист, кто-то мусульманин. Но это знание представлено в ведах. И есть те, кто представляет веды и идут так до сих пор по ведической концепции. То есть они так и практикуют ведическую концепцию. И эта ведическая концепция представлена в таком понятии, как санатана дхарма. Санатана — это означает вечность. Дхарма — деятельность и учение. Вечная деятельность и вечное учение, независимо от юг, эпох, деградации и всего остального. Каждый раз, дабы поддержать санатану дхарму, существует такой принцип, который называется юга-дхарма. То есть в каждую эпоху санатана дхарма поддерживается определенной практикой, то есть определенной мистической деятельностью. Допустим, в сатья югу санатана дхарма поддерживается вот это знание, которое я говорю, поддерживается йогой и медитацией. Медитативной йогой только в сатья югу и больше ни в какую эпоху. В сатья югу, чтобы достигнуть полной реализации, люди занимались медитацией, йогой медитацией, мистической йогой, яма, нияма, пранаяма, пратьяхара и все остальное. Самадхи выходили. И медитировали они на абсолютную истину через сердце. Так называемый локализованный аспект параматма называется. Это Бог, присутствующий в сердце каждого живого существа. Следующая эпоха, юга-дхарма для поддержания санатана дхармы, это жертвоприношение. Огромные великие жертвоприношения. И может быть кто-то читал где-то в исторических сценах, как великие цари совершали огромные жертвоприношения. Такие, допустим, как Раджа-суя, заклание коня. Далее, в следующую эпоху, это санатана дхарма поддерживается практикой поклонения божествам в храме. То есть, никакими жертвоприношениями, никакой йогой медитации бесполезно заниматься. Человек не достигает совершенства, полного совершенства. И в Кали-Югу практика представляется как джапа-медитация. Что такое джапа-медитация? Это воспевание трансцендентных вибраций. Вот таково положение. Но сейчас, поскольку мы имеем такое деградированное восприятие вот этих всех истин, очень часто мы думаем, что мы можем достигнуть какого-то совершенства, вот этого полного совершенства, через медитативную йогу. Это абсолютно невозможно. Потому что в Кали-Югу человек не обладает уже этими качествами, чтобы заняться медитативной йогой и достигнуть абсолютной истины. То есть, сейчас мы видим, что люди занимаются медитацией, там, допустим, видим Шри Чимой, там, разных Махариши Арабинда, там, и что. То есть они занимаются, они достигают очень, кстати, неплохих результатов, они прекращают духовную деятельность, это тоже неплохо. Они прекращают, кстати, какое-то такое бессмысленное чтение, то есть они пытаются медитировать, но в лучшем случае они достигают гуны благости. Что такое гуны благости? То есть определенных изменений материальных качеств. Они такие умиротворенные, они, кстати, спокойные люди становятся, они медитируют на сияние, из личного брамана. Все. Но они на самом деле не достигают конечного результата, поскольку конечный результат в эту эпоху через йогу и медитацию достигнуть невозможно. Почему? Где это говорится? Что, чтобы даже правильно выполнить асану, асана, знаете, что такое асана? Это вот, мы сегодня говорим по золоту, скажем так. То есть человек должен очень хорошо знать внутреннее строение энергетических потоков и энергетических каналов. Точно так же он должен знать и ощущать все наличие 10 воздушных потоков. То есть он должен не просто знать, что они есть, он должен их ощущать. Для этого он должен пройти процесс яма-яма. Что же такое процесс яма-яма? Он в течение 7 лет, это как минимум, в течение 7 лет, он не должен ни в коем случае пищу ахара. Ахара должна быть чиста. Ахара — это продукты питания. Ни в коем случае в течение 7 лет он не должен съесть ни одного нечистого продукта, связанного с убийством живых существ. Или с теми продуктами, которые относятся к гуне страсти и гуне невежества. Это гуна страсти и гуна невежества — это качество, энергия такие вещи. Что это означает? Я перечислю только несколько. Что этот человек в течение 7 лет не должен съесть ни одного продукта из этого перечисления. Мясо. Любое такое. Многие люди говорят, птицу можно. Но это кальюга. Можно все. Это кальюга. Можно съесть. Никакого мяса. Ни рыбы, ни яиц, ни лука, ни чеснока, ни грибов. Я могу вам перечислить, но, по крайней мере, около 50 продуктов, которых ни в коем случае человек не должен употреблять. Поскольку даже эти овощи, так называемые фрукты, относятся к растительной системе, которая находится под влиянием гун, страсти и невежества. Вот этих качеств. То есть они, если их употреблять, у человека происходит засорение вот этих энергетических каналов, у человека ослабевает память даже от этих овощей или определенных фруктов, и у человека нарушаются вот эти жизненные потоки, воздушные потоки. Это называется процесс яма-яма. Потом, в течение как минимум 7 лет, человек должен строго хранить обет брахмачари. Что такое брахмачари? Обет без брача. То есть человек в течение 7 лет, это как минимум, не должен ни разу сбрасывать семя. Ни разу, ни во сне, нигде. Никакой полюции, ни о чем не может быть речи. В течение 7 лет. Чтобы, вы знаете, да, что в медицинке полюция происходит автоматически. Поскольку люди соприкасаются с объектами чувственных наслаждений, женщина, они общаются, и полюция происходит. Мы видим рекламу, все. В современном мире невозможно. Можно сдерживать это искусственно, но проблема будет все равно. Это еще одна причина того, что сейчас этого невозможно сделать. Даже если человек получил воспитание в обычной вот такой семье, цивилизованной, и все-таки он решил заняться, он ушел куда-то в Гималайи, то вот это воспитание, память прошлых вещей, она будет постоянно несчастна. То есть он должен вырасти в среде такой. Далее, он должен получить руководство истинного духовного учителя, то есть человека, который достиг медитативной йоги полного совершенства, то есть он достиг полного результата, то есть получил средства Всевышнего полностью. Далее, человеческий организм в кали-югу полностью деградировал. Вы знаете, что определенные органы, они просто претерпевают определенную трансформацию. Определенные органы внутренние даже. Знаете, как вы можете слышать, что то, что вот у нас какие-то определенные органы тела, они уже не функционируют вообще. Таким образом, даже вот есть такое понятие, чтобы занять асану, правильно, асану, чтобы замедитировать, нужно очень хорошо вытянуть и выпрямить позвоночник. Практически в кали-югу никто не обладает даже мышцами, уже полностью мышцами позвоночник, и вот на этих позвонках. Они атрофированы в кали-югу. Поскольку люди не практикуют ничего, они по-другому воспитаны, не ходят по-другому, они потребляют другую пищу, они спят по-другому, все происходит по-другому. И эти мышцы на позвонках за 5000 лет вот этого переселения, все остальное полностью деградируют. И человек не может вытянуть ствол позвоночника. То есть сейчас, в лучшем случае, самый человек, который занимается йогой очень исключительно, если он вытянет свой позвоночник, то если так вы боком на него посмотрите, там, рентген, так окажется, что он прямо сидит. Но если вы посмотрите, то вы увидите, что позвоночник как лук. Позвоночник должен быть натянут как струна. Это обязательное условие, иначе воздушные потоки перекрываются, вот эти каналы на позвоночнике, которые меридианы, энергетические, они ущемляются, и никакого результата не будет. Абсолютно не будет. И вот в кали-югу, поскольку есть деградации, люди, не обладающие квалифицированным знанием вот этих вещей, я лишь затронул часть, я могу говорить очень много, почему это не работает. Но поскольку люди не знают, они пошли в магазин, купили книжку там товарища какого-нибудь, товарища Петрова, великого знатока, великого йога, он там достиг того, что он перестал гневаться на жену, и он так и садится, и люди начинают привлекаться. Потому что никак не хочется сбрасывать стрессы, которые вот на работе, в семье. И таким образом, они считают, что они там чего-то достигнут, некоторые люди бросают семьи, там и все остальное, они очень серьезно настроены на йогу и медитацию. На самом деле, я говорю, в лучшем случае человек может, ну это то же самое, что вот аутотренинг, если медицина. То есть самоулучшение, определенное успокоение нервных систем, таких систем очень много. Но цель — йоги. Истина йоги — это достигнуть Всевышнего. Поэтому цель, она полностью закрыта через эти практики. Точно так же, как через практики жертвоприношения, поскольку сейчас в нашу эпоху великое, то есть самое основное жертвоприношение — это джапа-медитация, то есть произнесение определенных звуковых вибраций. В течение дня человек должен произносить определенные звуковые вибрации, независимо от того, в каких условиях он родился, кто он там по национальности, какую религиозную конфессию он исповедует, что-то. Все это не играет никакой роли. И вот эта юга-сарма представлена в лирических произведениях для данной эпохи. Смотри, что бы я хотел еще подметить, это касательно вот этих религиозных систем, которые сейчас мы видим в полноте, и они представлены и объявляют себя истинными. Объявляют себя традиционными. Они истинны. Я еще раз говорю, христианство, допустим, это истинная религиозная система. Это истинное учение, оно на самом деле представлено в Веду. И Господь Иисус Христос представлен как Сын Божий, рожденный от Девы, который приходит в эту эпоху, распространяет там, даже если Писание как произойдет, а вот то, что его распинают, какими качествами он обладал, где он получил знания, как эти знания он распространил возле реки Иордана, почему именно там, почему именно этот народ был выбран для этой миссии. Все это описывается в Веду задолго до появления даже Господа Будды или очень до Иисуса Христа. И все это полностью произошло там. Полностью, без единого отклонения, как было описано за многие тысячи лет до его появления. Также там описана система, практика Хазрат Мухаммеда, Господа Будды. И также там упоминается о наличии разных отклонений, которые называются асикхи-врата. Что будут от этих вот трех религиозных философий, будут много ответвлений, которые будут называться асикхи-врата. Что такое асикхи-врата? То, что было искажено и все нечистое, что на них произошло. Произошло на этих чистых философиях. Это мы сейчас знаем как секты, да? Представлено в общем таком огромном сектанстве. То есть мы видим, что даже единой философии христианской сейчас нет. То есть католики, лютеране, православные, все они между собой они друг друга отвергают, все отзывают друг друга сектами и все остальное. Тоже таким же образом описано, что это произойдет. И произойдет именно в кали-югу под влиянием вот этой деградации, что люди будут так воспринимать эти знания и будут искажать их, дабы оставить себе определенные чувственные наслаждения, определенные неправильные восприятия мира. То есть сейчас мы видим, что, допустим, видите, в литературе, допустим, христианки Иисус Христос пил вино и ел мясо. Вера говорится, что он был чист полностью. Чист, никакого вина, никакого мяса. Говорится, что его ахара была полностью соблюдена. Там его называют сахар. Сахар может называться только тот, кто полностью ахару держит. То есть никаких, он ничего такого не мог употреблять. Но в процессе для людей, поскольку люди не могли этого соблюдать, были такие. И чтобы как-то приобщать, уже начинаются какие-то, поблажки. Как мы говорим, планка опускается ниже, то есть до того момента, насколько мы можем ее перепрыгнуть, то есть, дабы нас привлечь каким-то образом. И даже вот есть такая история, чтобы, может быть, вы поняли, о чем я говорю. Веда говорит о такой, о таком качестве проповедника. Шала Даша Патра. То есть проповедь должна учитывать. Вот Господь Иисус Христос представлен в ведической концепции, как вот мастер Кала Даша Патра, то есть тот, кто очень хорошо учит. Как один христианский проповедник, он пришел в одну шахту, в одном городе. И там шахтеры под землей, такие невежественные пьяницы, и вот они так напьются, да, дома, после дома, они опять в шахту. И там в этой темноте они ползали, там, рубили уголь, и жизнь была очень тогда. Сами правильно. И они получали копейки, и они все время скандалы, семьи, там, все такое. И в промежутках между работой они читали газеты. Это было вот мир, окно в мир для них, эти газеты. И они были настолько счастливы этими газетами, вся эта интеллектуальная деятельность на этих газетах смыкалась. И вот пришел один проповедник туда и стал говорить, вот, Христос за нас принял такую смерть. А их там каждый раз в день по 10 раз кого-то задавливало, кто-то принимал смерть. И они такие сидели и говорят, ну, понятно. А какой номер у него Христа там? Ну, в каком смысле такой номер? Вот у нас у всех есть номер, и каждый кто-то принимает, вот иногда что-то обвал, и кто-то должен нас принять это и позволить всем выйти. И тогда он заведомо знает, что его завалит, но он принимает никакого интереса. Я не знаю, как это пробудить у них вот эту заинтересованность в этой миссии. Ну, сам говорит, нет, тогда вы, если вы сейчас не примете Иисуса Христа, все в ад пойдет. Все в ад. Ну, какой? Знаете, там так тяжело, там так темно, там так неудобно. А всю жизнь было тяжело, темно и неудобно. Он под землей находится. Они улыбались. Они такой, потому что это никак не пробуждало у них этого сознания. Я вам подумал, ну как же это людей привлечь? Неужели они настолько уже потерянные для Господа? Он сказал, там в аду нет газет. Там абсолютно никакой печати нет, вообще никакого окна в мир нет. И люди так сидят. Кто как ты говоришь, его зовут? Иисус Христос. И что, если мы его примем, газеты будут всегда здесь аккуратно. Всегда будут аккуратно. Если вы будете читать эту Библию. И этот человек, я рассказываю историю христианского проповедника, который сам ее описал. Правда, он католический проповедник, но он сам описал эту историю, когда он занимался миссионерской деятельностью в Бразилии. И там он был на шахте, он проповедовал. И вот это качество, Кала Даша Патра, которое называется на санскрите, время, место и обстоятельства, чем мы можем привлечь? Источник чистый, знание чистое, знание совершенно. Но несовершенно те, кому мы пытаемся его передать. Поэтому не всегда знание приходит в чистом виде, поскольку люди не могут его принять в чистом виде, поскольку они находятся на каком-то другом уровне определенного сознания, определенного мироощущения, восприятия и определенных других проблем. Вот как раз с этим связано такое огромное наличие всех этих религиозных философий. В ведической литературе указывается о том, что существует четыре формы сознания. Эти четыре формы сознания делятся еще на четыре уровня сознания. И те еще делятся на четыре. И таким образом, практически каждый человек обладает определенным сознанием. И для того, чтобы постепенно его привлечь к деятельности в материальном мире, связанной с духовным совершенством, для него существует определенная философия. Есть люди более высокого сознания, и меньше. И вот в базовом виде это все представлено как проблема гуна материальной природы. То есть гуна материальной природы, качество материальной природы. В мире существуют вот эти три качества материальной природы, и они подвержены, вот, вернее, действию этих материальных качеств, подвержены каждое живое существо, начиная от брахмы, кончая муравьем. Вот эти три качества определяются как сатва, раджа и тама. Сатва — это благость, раджа — это страсть, и тама — это невежество. В Кали-Югу все живые существа, проживающие на Земле, в основном находятся под воздействием страсти и невежества. И поэтому это определяется природа раджа, тама, два. То есть у людей шевелятся ноги для того, чтобы набить живот. Больше ничего не интересует абсолютно. Поэтому эта эпоха как самая деградирующая. То есть люди только заняты, даже когда они изучают науки, они это все делают для того, чтобы в итоге было слаще есть и слаще пить. То есть они никогда не интересуются абсолютной истиной. И вот эта категория представлена раджа, тама, два. Что это такое сатва? Сатвы определялись в прошлую эпоху такие личности, которые назывались брахманами. Вот здесь есть такие стихи, я прочитаю сразу перевод. Брахманы — это те, кто находится под влиянием гуны благости. Те, кто находились под влиянием гуны страсти, их называли кшатри. Ваши находились под смешанными гунами страсти и невежества. И были те, кто находились под влиянием преобладающей гуны невежества. Это шудры. То есть было четыре вот таких пугала человеческого бытия. Значит, брахманы, кшатри, вайши и шудры. Но здесь вот есть такой стих. Брахманы, кшатри, вайши и шудры отличаются качественно, порожденными их собственной природой, в соответствии с материальными гунами, которые на них влияют, в зависимости с той прошлой деятельности, которую они совершали. То есть мы имеем определенную природу, какую-то, мужская благость, страсть и невежество, в зависимости от тем, что мы делали в прошлой жизни. Мы будем касаться этого еще прошлого. Далее, перечисляется качество брахманы. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — вот природные качества, присущие брахманам, людям, находящимся под влиянием гуны благости. То есть и сейчас в обществе мы практически можем наблюдать. Это большая редкость, конечно, чтобы люди обладали такими качествами, но все-таки мы их встречаем. Значит, еще раз. Главное, то есть это те люди, которые находятся под влиянием гуны благости. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — вот природные качества, присущие брахманам. Далее. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить — вот природные качества, определяющие деятельность кшатри. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить — вот природные качества, определяющие деятельность кшатри. Земледелие и защита коров и торговля — естественная работа для вайшни. Физический труд и служение другим — предназначение шудр. Следуя качествам, присущим его деятельности, каждый человек имеет возможность достичь совершенства. Что это такое? То есть по качествам человека можно определить, под воздействием какой гуны он находится, по его поведению, и по его устремлениям, и по его целям. То есть ни в коем случае мы не можем объявить человека, которого, допустим, таким мы наблюдаем качество. Он такой героический, сильный, очень решимый, находчивый, он в бою такой нетрусливый, и он благородный обязательно должен быть. И умеющий руководить. Это кшатри. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? То есть мы не можем объявить человека брахманом. Только наличие его природы, его качеств могут показать, что он, допустим, под воздействием гуны страсти или там гуны благости находится. Брахманисты, кажется, высшие из людей. Это считается самый высокий уровень сознания и самый лучший уровень сознания. То есть эти люди особые люди. И они также в нашем обществе представлены. Но их очень мало. Это те люди, которые обладают вот этими качествами. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Когда мы видим наличие именно этих качеств в человеке в совокупности, то есть не надо думать, что он честный просто и все, и там лопатой машет. Нет. То есть вот эти полноты этих качеств дают возможность определить, что этот человек находится под влиянием гуны благости. И дальше. Земледелие, защита коров и торговля. То есть мы видим, что человек в природе, вот он торгаш такой, знаете, торгует или там что-то ему надо себе. Это вайши. И физический труд и служение другим — это предназначение чуда. То есть мы очень часто видим, люди, так сказать, сколько они пытаются там приобрести знания, что-то, они в итоге, так сказать, работают всю жизнь физически. Даже если они заканчивают институт и все остальное, они, то есть их природные качества, они лучше себя проявляют в физическом труде. Это чудо. И таким образом, потому что существует в мире вот эта природа, и также с этой природой, благости, страсти, невежества, связано знание. Знание. То есть люди, обладающие природой благости, они воспринимают по определенным качествам какое-то определенное событие. Люди в страсти, они при определенном, люди в невежестве тоже. В зависимости от гуна материальной природы существуют религии, философии и все остальное. И они объединяют свои ряда людей, находящихся в гуне страсти, допустим, людей, находящихся в гуне невежества и людей, находящихся в гуне благости. Так представляет ведическая концепция наше материальное бытие. От этого, и поскольку сочетание этих гун, то есть у кого-то преобладает, у кого-то меньше, и вот это постоянное сочетание. Поэтому существует такое огромное разнообразие всевозможных религий и философий, дабы задействовать людей в направлении самосознания. Что еще важно воспринять, что в зависимости с гунами, вот этими качествами материальной природы, люди поклоняются определенным божествам. Говорится, что люди, находящиеся в гуне невежества, поклоняются духам и предкам. Это люди, находящиеся под воздействием природы невежества. Они поклоняются духам и предкам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам и великим личностям. То есть те, кто находится под воздействием гуны страсти, поклоняются только демонам и великим личностям. Те, кто находится под влиянием гуны благости, они поклоняются полубогам. И те же, кто находится под влиянием чистой благости, поклоняются единому Господу. Таким же образом, в зависимости от этих гун материальной природы, люди совершают определенную деятельность в этих религиозных системах. То есть, те, кто находится под воздействием гуны страсти, могут поклоняться единому Богу, но они поклоняются, желая получить взамен какие-нибудь материальные блага. Это люди, находящиеся под воздействием гуны страсти. Вот вы знаете, да, допустим, когда у нас какие-то проблемы, мы бежим там, вот многие люди бегут там в церковь, они ставят свечку сразу и говорят, вот, избавь меня от этих проблем. Или дай богатство, дай красивую жену, дай квартиру, дай машину, дай здоровье, дай институт, детям и все остальное. Это называется поклонение гуны страсти. То есть это низшая форма религиозности. Или люди просто они страдают, они хотят избежать своих страданий, поэтому поклоняются. Это гуны невежества. Это люди, поклоняющиеся невежеству. Хотя они могут выбрать монотеистическую систему, то есть они могут поклоняться единому Богу. Но они поклоняются в невежестве или в страсти. Что же такое практика религиозная в благости? Это когда человек практикует эту систему, очень строго придерживается всех правил и предписаний этой религиозной системы. Очень строго. И не желает получить взамен ничего, кроме конечного результата. Это проявление гуны благости. Такой человек, он практически относится к категории брахманов. И как можно, допустим, даже по себе определить, как вот у него какие взаимоотношения с теми или иными процессами. И говорится, что в Кали-Югу, еще раз напомню, все находятся в Раджасе и Тамасе. Поэтому как бы человек там ни говорил, не объявлял себя, что он с чистой побуждения это делает. Он официально объявляет, что он с чистой побуждения делает, но когда он начинает приступать к практике, он естественно преследует какие-то материальные цели. Но он даже может говорить, что человек в страсти, он может строго придерживаться всех правил и ограничений, но его желание достигнуть материального результата. То есть получить взамен за свою практику какое-то материальное могущество, богатство, там, что-то положение, власть и что-то еще. Теперь хотел бы затронуть вопрос язычества. Вот, допустим, все вы знаете, да, что когда приходит христианство, все язычники. И, значит, православие выступает в роли, так сказать, восстановления монотеистической религиозной системы. То есть единобожие. И все поклоняются. То есть что такое язычество? Многобожие. Мы все многобожники. Что же такое? Во-первых, не надо забывать, что христианство, как культура, это иудеи-христианская философия. Это иудеи-христианская. То есть когда здесь говорят, что это традиционная русская какая-то, традиционная славянская, нет. Это не традиционная религиозная система. Но в процессе вот этого длительного времени пребывания, как мы говорим, тысячу лет. Тысячу лет, исторически тысячелетия. Вот за тысячу лет теперь мы говорим традиционное. Но с позиции юридических взглядов, тысячу лет это лишь мгновение в истории. Это мгновение. Точно так же, как, допустим, из того места, где я, там считают, что традиционно буддизм. Но буддизм на территории России 250 лет. 250 лет. А кто-то говорит, что вот мы, допустим, живем там где-то, в городе Алматы. У нас традиционно мусульманство. Мы знаем, как мусульманство проникло на территорию вообще, если мы возьмем сейчас обширную карту. Мы увидим, как распространялись религиозные философии, религиозные системы на тех или иных территориях, в тех или иных народностях. Поэтому о какой-то традиционности не может быть и речи. Но когда мы видим вот это обусловленное мышление, обусловленное чем? Вот я говорю, помните, я упоминал вот это трехмерное восприятие вообще всех вещей. То есть только с позиции вот этого трехмерного восприятия. Точно так же устроено наше сознание сейчас, наш мозг. Мы все воспринимаем, мы даже не можем представить, как это многомерное пространство. Вот человек, он даже не может представить. Говорится, что человек сейчас сидит на компьютере, раз, и так компьютер можно создать какой-то многомерность. Но как эта многомерность воспринимается сознанием, человек не может ее воспринимать. Он когда видит модель в компьютере и на реальную жизнь смотрит, у него противоречие возникает. Пока в компьютере, понятно. Но когда он от компьютера, и вот он, как это сейчас раз, и войти, и там тоже, точно такой же, да еще более шире. Да, знаете, именно как вот точку нарисовать, и представить, что когда эту точку входишь, эта точка вырастает еще больше от реальности того, что ты видишь. Еще шире от реальности. То есть очень сложно это воспринять человеческому сознанию, которое уже устроено в этом таком трехмерном аспекте восприятия. И вот что такое современная наука? Современная наука своей, так сказать, догмой провозгласила, что материя — это определенные частицы, которые двигаются по известным нам законам в трехмерном пространстве. И это и самое высочайшее заблуждение. Как только люди начинают так мыслить, они берут это, принимают как догму, как все останавливается только на этом. Что материя — это определенные частицы, двигающиеся по известным нам законам в трехмерном пространстве. Почему мы думаем, что существует только три измерения? Существует огромное множество измерений, тысячи измерений. Существует тысячи цивилизаций. Существует здесь с нами, где мы сейчас живем, существует разные цивилизации, они точно так же реальны, как мы. Они в таких же телах, они своя цивилизация. И вот говорится, что здесь с нами, на этой территории проживает цивилизация. Они живут сейчас в эпоху Трета-Юги. То есть Трета-Юга люди жили тысячи лет. Они живут тысячи лет, они обладают силой десяти слонов. И они обладают всевозможными мистическими способностями. Они могут быть невидимыми, могут перемещаться в пространстве, если вы знаете, там телепортация разные вещи. Они обладают телекинезом, они предсказывают, они чужие мысли могут читать, все остальное. Они очень благочестивы, очень благочестивы. И они во много раз превосходят нас по всем уровням. То есть по технике, по науке. И самое главное, они в тысячу раз нас превосходят по восприятию абсолютной истины. То есть все они глубоко религиозны. И благодаря вот этой глубокой религиозности и правильному научному подходу к этой религии, они достигают такого положения. Поскольку у нас все время представление о религии как вот об этом таком скучном мероприятии, потому что у нас, ну, как мы люди, рожденные в советской власти, фанатики, что Бога нет, церковь отключена. Если кто-то верит, он просто недоумок какой-то или малообразованный. У нас вообще люди представления о религии в России, которые старики, старушки, такие полусумасшедшие. Они все молятся, молятся, все равно Бога нет, не говорят. Мы все воспитаны в этой системе. Давно ли мы стали верующими людьми, так искренними верующими людьми? Поэтому наше сознание, когда нам представляется вот такой подход к религии, как к науке, очень глубокой науке, с разными многомерными измерениями, с представлениями, с такими пространствами, с практиками, с всевозможной научной информацией, то мы как-то, так сказать, мы даже как-то не сопоставляем, что это религия. Для нас это больше наука. Поэтому веры говорят о том, что религии на самом деле, как таковой, не существует. Религия приходит в понятие религии только тогда, когда появляются те, кто не религиозен. И чтобы противопоставить два этих понятия, существуют те, кто стоит на религиозной платформе, и существуют те, кто стоит на атеистической платформе. Материалист. Поэтому мы говорим религия. Но на самом деле такого понятия раньше не существовало. Просто говорили о чистых вратах. То есть какие-то нечистые отклонения, то есть религиозные люди, но они очень сильно отклонились от чистого источника. Или как еще его называли, апа-сампрадая. То есть сампрадая — это авторитетный источник, апа — это когда отклонились от авторитетного источника. И вот эти отклонения приводят к сектантству. То есть постепенно такие отклонения выражаются в сектантстве. Происходит очень много сект, которые даже уже не знают смысла того учения, которое они представляют. Таким образом, я сегодня так вкратце постарался вам представить приблизительное восприятие всех вот этих религиозных концепций, философий и нашего отношения к ним. Поскольку именно в эту эпоху люди не обладают вот этим знанием и не обладают той информацией, которую мы сегодня с вами попытались разобрать вкратце. Сейчас я хотел бы час посвятить вопросам. Может быть, сейчас сначала вот по лекции, а потом, может быть, и вы другие вопросы. Я буду читать вослух. Еще такой вопрос. В какой позе правильно спать? Ну, мне сложно сказать, поскольку если это серьезный такой вопрос, я думаю, правильно спать, вы не сможете правильно спать. Потому что когда человек спит, он уже не контролирует свою, как он там переворачивается. Но как ложиться правильно спать, я могу сказать. Надо спать на твердых предметах, обязательно должен спать под голову, не стоит ложить ничего абсолютно. То есть на ровной поверхности. И спать нужно на спине, вытянуть руки вдоль тела. Очень прямо, спокойно. Ну, это правильно. И головой на восток. Это правильно спать. Сейчас практикуется открытие третьего глаза. Хорошо это или плохо? Нужно это или нет? Ваше отношение к этому явлению? Я не буду так говорить, это себя лично. Я просто скажу, поскольку вопроса не обращен, мне не нужно это. Третий глаз. А каково мое отношение, хорошо это или плохо? Я считаю, что никто не открывает на самом деле. Вот о том, о чем вы спрашиваете. То есть я знаю, что такое открыть третий глаз, я на самом деле знаком с этой философией, поскольку я сам был буддийским монахом. Я знаю, что это такое. Но чтобы открыть третий глаз, очень серьезная практика, очень серьезная практика. А хорошо это или плохо, это зависит от человека. Во-первых, кто ваш духовный наставник и какую цель вы преследуете. В том, что вы это делаете. Какую цель вы преследуете. Это очень важно. Поскольку люди, так сказать, они даже не понимают, что они меня спрашивают. А что такое третий глаз открыть? Кто этот вопрос? Мне хотелось бы, может быть, потом посидеть и переговорить. Потому что я, насколько я знаю, люди, даже которые спрашивают, они думают, что же, третий глаз появляется, или что-то какое-то ощущение здесь между головой начинает. Или что люди начинают видеть прошлое, настоящее. Здесь есть межбровная чакра. Определенное происходит поднятие определенного жизненного воздуха, определенной такой энергии, которая называется кундалини. Поднимают межбровную чакру, появляется такой треск межбровной чакры. И эта возможность как раз открывает возможность вот это качество мистической силы трикалади, то есть прошлое, настоящее, будущее. Но чтобы достигнуть этого качества трикалади, это очень серьезная практика нужна. Очень серьезная практика. Практически сейчас почти единицы для тебя этого и то не практикуют практически всю жизнь. Поэтому эти все. Я просто единственное могу сказать, что вы слишком-то сильно не поддавайтесь на все эти современные штучки, так сказать, третий глаз, открыть, дадим там какую-то богом станет, там, еще что-нибудь. Нет. Так что это, знаете, помните, эта эпоха была, когда все там 2 недели и процентов сели полностью. Понимаете, ну это смешно, на самом деле это было 1000%, 100 000%, джунгл Давидашвили, там, то есть, ну, вы же понимаете, вы взрослые люди, что это, не надо думать, что это так же, как какие-то курсы каратиста появились, и все стали взрослыми людьми, там, это смешно. Чтобы достигнуть чего-то в этой практике, нужно очень серьезно практиковать, нужно иметь на самом деле способности такие, на самом деле нужен материал очень хороший, человеческий материал, который способствует этому. Нужно наделять людей своими силами. То есть это, я могу потом объяснить, кто-то заинтересуется, как это представлено, поскольку я на самом деле много знаю об этом, более серьезно. Я уважаю ваши усилия по самореализации культурного мифологического наследия Востока и священных писаний. Позвольте спросить, должны ли ваши усилия подняться выше религиозного страха, то есть страха получить не воскреснуть, потерять тело, не понять откровение и так далее. Хотя бы до уровня эзотерики, чтобы проблемы человеческого восприятия не создавали рай и ад, чтобы тайны, качества питающих энергии человека были раскрыты. Я не склонен сам воспринимать как мифологическое наследие Востока. То есть, еще раз я говорю, я говорю, что пока мы материалисты, для нас существует материя. Когда мы трансценденталисты, для нас существует совершенно другое восприятие этого мира. А если мы говорим о мифологии наследия Востока, то, в общем-то, здесь даже нет речи о каких-то практиках. Мы воспринимаем это как очередной мультик. То есть, вот эта сегодняшняя встреча, что пришел какой-то мультик, и он нам рассказывает мультики, мы посидели. Ну, что такое мифология? Вымысел с определенным каким-то там смыслом. Должны ли ваши усилия подняться выше религиозного страха? Говорите, что совершается какая-то деятельность в страхе, это невежество. Что такое совершать какую-то деятельность, извлекая оттуда какую-то материальную выгоду, это страх. Бывает это узнать цель этих знаний. Что значит подняться выше религиозного страха? Я не думаю, что Иисус Христос, допустим, был трусом, и он из страха, так сказать, Божьего, так и принял такую смерть. Это делалось из любви к Богу. Это чистая любовь к Богу. Поэтому Господь Иисус Христос даже выступает как чистый преданный, Ишакутра, Сын Божий. То есть вера говорит о нем как шахчовеча аватара. То есть он воплощение Господа в образе Сына. Шахчовеча аватара. Он живое существо, которое полностью было наделено божественными качествами, самим личным Богом. Вера так говорит, что он шахчовеча аватара. И мы ни в коем случае не должны сравнивать с какими-то другими личностями. Поэтому он не провозглашал такой страх. Это уже теперешняя, так сказать, концепция, страх Божий. Богобоязненность. Это говорит, что так привлекают невежество. Вот, допустим, здесь в Бхагавад-гите Господь говорит, страхи передо мной дует ветер, страхи передо мной светят звезды, страхи передо мной океаны выходят за свои границы. То есть служат все страхи. Не страх проявляет вот эту материалистическую концепцию. То есть человек просто боится потерять какое-то положение, поэтому он боится ошибся. Но страх, наличие страха, он не ведет к воскресению, то есть он не ведет к освобождению. Поэтому страх — это проявление гуна невежества. Религиозный. Вы пишете, понимаете ли, это религиозный страх. Нет, это разумно. Если мы, допустим, подходим вот сейчас там розетка, вот какая-то есть, мы сейчас ее открутим, и он не ставится. Дорогой Леонид, что вы туда палец? принципе, не боюсь, что меня током ударит. Я разбил током. И в принципе, если меня очень попросить, я, конечно, кому-то что-то докажу, и снова меня стукнет снова. Но я этого не буду делать, потому что это неразумно. Я знаю, что это здесь плохо, зачем это делать. Поэтому ведическое представление, когда мы на уровне здравого смысла принимаем, что так нельзя жить, потому что за это будут какие-то определенные последствия, которые помешают нам развиваться правильно. Это просто здравый смысл. Поэтому практики ведические называли будхи-йога. Будхи означает разум. То есть человек, обладающий разумом, может практиковать эти вещи, поскольку он разумный. Он не понимает это как страх, он просто неразумный. Вы никогда не выберете то, что хуже, если у вас есть возможность выбрать то, что лучше. Это так, почему ты выбрал лучше? Что боишься, да, когда хуже? Да не боюсь, но просто это хуже. Вот и все. Потерять тело, не понять откровений и так далее. Хотя бы до уровня эзотерики. Ну, смотря что вы называете эзотерикой, в Бхагавад Гите такой стих, где говорится, от глупцов и негодяев я сокрыт свою внешнюю энергию. Суть не в том, что это эзотеризм. Суть в том, что мы настолько загрязнены, что даже нам говорится какие-то очень откровенные вещи, они проскакивают мимо нас в уши, мы даже ничего не понимаем, что происходит. Это точно так же, как в истории с Господом Буддой. Господь Будда, он, когда родился, вы, может быть, знаете эту историю, он родился в царской семье. И от него до 20 лет скрывали, что есть рождение, старость, болезнь и смерть. И ему стоило один раз увидеть все это, и он понял, что мир несовершенен. Ну что такое эзотеризм? Это эзотеризм до тех пор, пока мы не видим это. Это как люди, вот, они очень шамбалы, у них игра в шамбалы есть. И священное писание очень хорошо описано все это. Шамбала, что там происходит, как, почему люди так воспринимают эту шамбалу, особенно в Калиюгу. Шамбала, самосвой по шамбалу, по махатмам, там, и все остальное. Таня доктрина, Анна Безан, там, и все они такие. Но это тоже описано. На это тоже есть определенное объяснение, что происходит с людьми, почему они так попадают под влияние этих. В Калиюгу описано ли о пришествии Иисуса? А если там второе пришествие? В Библии написано есть, но христиане не признают Иисуса во плоти. Такое понятие Иисус, я не знаю, насколько это, как сказать, авторитетом говорит. О втором пришествии Христа, я знаю, там говорится, о нем Иисусе. Христос означает Божий помазанник, так? Насколько я сведущий в таких вещах. Христос. Христос. Потому что Иешуа, то есть Иеша. Иеша, Иеша Путля, Иеша, то есть буквы нет в Библии. Поэтому эти вещи, так сказать, они связаны с Божьим помазанником. Божий помазанник может приходить, если писание, что Божий помазанник снисходит в какие-то определенные моменты, он может снизойти, и будет еще много снисхождения разных очень могущественных личностей, великих святых, пророков, они будут приходить, и они все понимают. Поэтому, если вы хотите увидеть Иисуса, вот именно которого вы видите на картинках или в американском фильме, и будете искать его по каким-то внешним обличиям, то вы будете разочарованы, я думаю. Но если вы воспринимаете, что как Божий помазанник, то есть как человек, обладающий чистейшей природой и провозглашающий истинное знание, тогда вы наверняка сможете воспринимать. Потому что когда сам Иисус Христос пришел, и он все-таки мало кто его узнал. Ну, мало кто узнал. Вы не думаете, сейчас все говорят, мы бы его узнали. Нет, произошло бы точно так же. Если Писание верит, что вот это влияние страсти неверит, то он закрывает людей истинное восприятие учения, истинной личности и все остальное. Даже здесь, в Бхагавад Гите, есть, говорится такой стих, что люди, находящиеся под влиянием природы страсти неверится, они истину принимают за глупость, а глупость за истину. Поскольку сейчас в Кали-Юге, тем более, сейчас люди очень тяжело воспринимают, что очень много нужно с ними общаться, чтобы постепенно давать им правильное понимание. Но здесь еще такой вопрос Иисуса воплоти. Говорится, что все снизошедшие личности, вернее, снизошедшие личности, они не обладают такой природой, как мы с вами. То есть их природа тела и природа их явления трансцендентна. То есть мы не можем их рассматривать с позиции обычных людей, с позиции того, что их тело точно такое же, как наше. Оно может так восприниматься, но оно немного не такое. Природа этих, его тела, его процессов в этом теле, она иная. Больше связано с определенными вибрациями, то есть если мы говорим о структурном строении нашего тела. нашего мира, то мы должны обратиться к людям, и там делается очень хорошее разъяснение, что все вся эта материальная субстанция, она сотворена звуком. То есть основой силы является звуковая вибрация. Эта звуковая вибрация представлена вот в этом материальном мире, как «ам». Вот один этот звук порождает всю эту материальную вселенную, и тысячи других материальных вселенных. Один звук со всеми его элементами, со всеми его вот этими материальными. То есть вот обычный такой пример, чтобы, может быть, было понятно, о чем я говорю. Пример. Почему я не могу сквозь него свой палец просунуть? Почему я не могу сейчас сделать так, чтобы через него моя рука прошла, и предмет остался бы такой звук? Он же беспокойный ком с понятием вибрации, естественно. У нас разные вибрации с этим предметом. Не могут быть одни вибрации. То есть все зависит от поля вибрационного. То есть если мы вибрируем одинаково, мы проходим. Если мы не вибрируем, то мы натыкаемся на плотность. Здесь одни вибрации, то есть мир определен от одних вибраций, поэтому он так нам воспринимается, есть мир других вибраций. На самом деле плотных предметов не существует. То есть если кто-то думает, что стол, да, вот он такой плотный, или вот земля, она такая плотная, или стекло, она такое плотное, то если мы с вами изменим внутреннюю вибрацию свою, то мы можем сквозь него пройти. Так, таким же. Но кто-то если нас будет пробовать, и для него будем такие, то что мы будем реальны, все, у нас видит, значит, он будет нас выполнить, его рука будет через нас проходить, потому что мы уже не вибрируем в зависимости с этой среды. И эти вибрации, я еще раз напоминаю, они связаны с виджами. Виджи — это звуковые вибрации санскрита. То есть там можно было производить определенный внутренний звук. Внутренний, это не внешний звук. То есть вот как вот, может быть, многие видят, там я же медитирую, да, например. Этот звук должен идти внутрь. И полностью соединиться с определенными жизненными потоками воздуха. И эти воздух, этот воздух должен начать вибрации, изменяется вибрация энергии, и вся структура тела изменяется. То есть человек присутствует, но вибрация его изменяется. Поэтому этот человек может исчезнуть из нашего поля зрения. То есть прямо вот он сидел, его вибрация изменилась, мы его не видим. Потому что он не вибрирует в зависимости с нашим зрением. Вы знаете, да? Что наше зрение воспринимает то, что вибрирует, так как устроено глаз. Если это не воспринимается нашим глазом, эта вибрация, то мы этого предмета можем не видеть. Но этот предмет очень реален, он существует. Существует очень тысячи миров внутри, снаружи и все остальное. Просто разные уровни вибрации. Подсознание. Подсознание, оно связано с определенным опытом. Опытом прошлой деятельности живого существа. И оно представляет нам в виде подсознания. Или как еще иногда люди говорят, фантазии разные, фантастика, я уже в прошлый раз объяснял. Подсознание внутри планеты, вы говорите. Я говорю о том, как формируется человеческое подсознание. Системы, которые разделены еще на каждой на отдельно. То есть 14 так называемых, как мы говорим, современных галактик. 14 галактик, 7 планетарных уровней, существует планетарная система.